Глава 14. Червоточины и машины времени. Глава, в которой автор пытается проникнуть в суть физических законов и задается вопросом, могут ли высокоразвитые цивилизации построить в гиперпространстве тоннели для быстрого межзвездного сообщения и машины для путешествий во времени. Червоточины и экзотическое вещество. Закончился 1984-85 академический год. Я провел свой последний семинар и отдыхал в кресле, чувствуя, как постепенно снижается содержание адреналина в крови. Зазвонил телефон. Это был Карл Саган, астрофизик из Корнельского университета и мой друг. «Извини, что беспокою тебя, Кип», – сказал он. «Я сейчас кончаю писать книгу о первом контакте человеческой расы с внеземной цивилизацией и немного беспокоюсь. Я хочу, чтобы научные данные выглядели как можно достовернее и боюсь, что мог кое-что напутать в физике по поводу гравитации. Не можешь ли ты взглянуть на роман и дать мне совет?» Конечно, я согласился. Это обещало быть интересным, потому что Карл умный человек. Возможно, это даже будет забавно. Кроме всего прочего, как я мог отклонить просьбу друга? Спустя 2 недели я получил книгу. Это была рукопись в 3,5 дюйма толщиной, напечатанная с двойным интервалом. Я сунул эту рукопись в сумку и бросил ее на заднее сиденье машины Линды. Линда – моя бывшая жена. Она подвозила меня из Пасадены в Санта-Крус. Мы с ней и с нашим сыном Бреттом ехали навестить нашу дочь Каррес, которая как раз кончала колледж. Линда и Бретт попеременно вели машину, а я читал и предавался своим размышлениям. Мои близкие уже привыкли к такому моему поведению, они прожили со мной много лет. Книга была интересной, но у Карла, по моему разумению, были трудности. Его героиня Элеонора Эрроуэй нырнула в черную дыру около Земли, пропутешествовала через гиперпространство, подобно тому, как изображено на рисунке 13.4, и через час вынырнула возле Веги, в 26 световых годах от Земли. Карл, который не очень силен был в теории относительности, не был знаком с расчетами. Путешествие через гиперпространство из ядра черной дыры в другую часть нашей Вселенной невозможно. Любую черную дыру непрерывно бомбардируют слабые электромагнитные флуктуации вакуума вкупе с малыми дозами излучения. Когда эти флуктуации и излучения попадают в черную дыру, они ускоряются ее гравитацией до огромных энергий и затем проливаются взрывным дождем на любую встречную маленькую закрытую вселенную или тоннель, или другое средство сообщения, с помощью которого кто-то мог бы попытаться перепрыгнуть через гиперпространство. Расчеты недвусмысленно показывали, любое приспособление для путешествия через гиперпространство разрушается взрывным дождем до начала этого путешествия. Сюжет книги Карлу надо было менять. На обратном пути из Санта-Крус к западу от Фресно на 5-й автостраде у меня мелькнула идея. Может, Карлу будет достаточно заменить свою черную дыру червоточиной в гиперпространстве? Червоточина – это гипотетический кратчайший путь между удаленными точками во Вселенной. У нее есть 2 входа, которые называются устьями. Один, например, возле Земли, а другой на орбите возле Веги в 26 световых годах. Устья соединены друг с другом тоннелем через гиперпространство, червоточиной, который может быть длиной всего лишь 1 километр. Если мы войдем в околоземное устье, мы окажемся в тоннеле. Пропутешествовав всего лишь 1 километр по тоннелю, мы достигнем другого устья и вынырнем возле Веги в 26 световых годах от Земли. Таково измеренное расстояние между Землей и Вегой во внешней Вселенной. На рисунке 14.1 изображена такая червоточина. Здесь наша трехмерная Вселенная представлена в виде двумерного листа. Смотрите рисунок 3.2 и 3.3. Подобно муравью, ползущему по листу бумаги, который не ощущает кривизны листа, так же и мы в нашей Вселенной не чувствуем ее кривизны в гиперпространстве. Однако даже незначительная кривизна важна. Она позволяет Земле и Веге быть рядом друг с другом в гиперпространстве, так что их связывает короткая червоточина. И тогда мы, подобно муравью или червяку, ползущему по двумерному листу, имеем 2 возможных пути с Земли на Вегу. Длинный, через внешнюю вселенную длиною 26 световых лет, и короткий, через червоточину длиной 1 километр. Что представляло бы собой устье червоточины, если бы оно находилось на Земле прямо перед нами? На двумерном изображении Вселенной оно представлено в виде круга. Следовательно, в нашей трехмерной Вселенной оно было бы трехмерным аналогом круга, то есть сферой. По сути дела, такое устье напоминало бы сферический горизонт событий не вращающейся черной дыры, но с одним важным исключением. Горизонт – это путь с односторонним движением. Все, что угодно, может попасть внутрь, но ничего не может выйти наружу. Напротив устья червоточины – дорога с двусторонним движением. Мы можем ехать по ней в обе стороны – внутрь норы или наружу, во внешнюю Вселенную. Заглянув в это сферическое отверстие, мы увидим свет от веги, который прошел через туннель как через световую трубку или через оптическое волокно и вышел рядом с Землей. Червоточины – это не просто плод воображения писателей-фантастов. Они были открыты математически Людвигом Фламмом в 1916 году как решение уравнения поля Эйнштейна всего лишь через несколько месяцев после того, как Эйнштейн сформулировал это уравнение. В 1930-х годах их исследованием занимались Эйнштейн и Натан Роузен, а в 1950-х Джон Уиллер со своей группой, которые проделали много математических расчетов. Но ни одна из таких червоточин, найденных в результате решения уравнения Эйнштейна, не годилась для книжки Карла Сагана, потому что не была безопасна для путешествия. И так было до моей поездки в 1985 году по 5-й автостраде. До этого момента считалось, что червоточины ведут себя весьма своеобразным образом. Они появляются на короткое время, а затем схлопываются и исчезают. Их полное время жизни, от момента возникновения до исчезновения, настолько мало, что никто и ничто, ни человек, ни излучение, ни какой бы то ни было сигнал, не в состоянии преодолеть туннель от одного устья до другого. Любая попытка пройти через туннель закончится ничем. Все будет разрушено в момент его исчезновения. Простой пример этому дан на рисунке 14.2. Как и большинство моих коллег-физиков, я долгое время был скептически настроен по отношению к червоточинам. И не только потому, что из уравнения поля Эйнштейна следует, что червоточина, предоставленная сама себе, имеет короткий срок жизни. Случайно попадающее в них излучение еще более укорачивает этот срок. В соответствии с расчетами Дуга Эрдли и Яна Редмаунта, излучение ускоряется до сверхвысоких энергий силами гравитации червоточины. Это излучение бомбардирует ее устье, заставляя его сжиматься и стягиваться все быстрее. Таким образом, червоточина имеет вообще очень мало шансов на существование. Была еще одна причина для скептицизма. В то время как черные дыры представляют собой неизбежное следствие звездной эволюции, они возникают в результате коллапса массивных, медленно вращающихся звезд, которые в изобилии содержатся в нашей галактике. Аналогичного механизма образования червоточин естественным путем не существует. По сути дела, нет никакого основания предполагать, что в нашей Вселенной сегодня есть какие-либо сингулярности, которые могут привести к образованию червоточин. Рисунок 14.2. Если бы такие сингулярности существовали, трудно понять, как две из них могли бы найти друг друга в бескрайнем гиперпространстве, чтобы образовать червоточину на манер той, какая изображена на рисунке 14.2. Когда одному из друзей нужна помощь, мы готовы перевернуть мир. Червоточины, несмотря на мой скептицизм по их поводу, только они одни могли помочь Карлу. Возможно, пришло мне в голову на 5-й автостраде к западу от Фресно, некая очень высокоразвитая цивилизация нашла способ держать червоточину открытой, то есть не давать ей схлопываться, так что Элеонора Эрроуэй сможет путешествовать по ней от Земли до Веги и обратно. Я выхватил ручку и бумагу и начал вычислять. К счастью, пятерка – очень прямой хайвей, и я мог без труда делать расчеты. Чтобы упростить вычисление, я рассмотрел идеализированную, совершенно сферическую червоточину, как на рисунке 14.1, где наша трехмерная Вселенная представлена в двумерном виде, а червоточина совершенно круглая в поперечном сечении. В результате двух страниц вычислений на основе уравнения поля Эйнштейна я открыл три вещи. Во-первых, единственный способ удержать червоточину открытой – пропустить через нее вещество, которое будет расталкивать ее стенки гравитационными силами. Я буду называть такое вещество экзотическим, потому что, как мы увидим, оно сильно отличается от любого вещества, с которым когда-либо имел дело человек. Во-вторых, я обнаружил, что точно так же, как экзотическое вещество расталкивает стенки червоточины, оно будет расталкивать гравитационными силами лучи света, проходящие через него. Другими словами, экзотическое вещество будет вести себя подобно дефокусирующей линзе. Оно расфокусирует световой пучок гравитационными силами. Смотрите врезку 14.1. В-третьих, я понял из уравнения поля Эйнштейна, что для того, чтобы расфокусировать гравитационными силами световые пучки и раздвинуть стенки червоточины, экзотическое вещество в ней должно иметь отрицательную среднюю плотность энергии. Это утверждение требует некоторого объяснения. Вспомним, что гравитация, кривизна пространства-времени, есть производная массы, врезка 2.6, и что масса и энергия эквивалентны, врезка 5.2, где эквивалентность формулируется знаменитым уравнением Эйнштейна E равно mc квадрат. Это означает, что о гравитации тоже можно думать как о производной от энергии. Возьмем теперь плотность энергии вещества внутри червоточины, энергия на кубический сантиметр, с точки зрения светового пучка, то есть с точки зрения путешественника, который движется через нору со скоростью света, и усредним эту плотность энергии по траектории светового пучка. Результирующая усредненная плотность энергии должна быть отрицательной для того, чтобы вещество могло расфокусировать световой пучок и удерживать нору открытой, то есть для того, чтобы вещество червоточины было экзотическим. Врезка 14.1. Экзотическое вещество. Как удержать открывшуюся червоточину? Любая сферическая червоточина, через которую может распространяться свет, будет дефокусировать его гравитационными силами. Чтобы доказать это, представим себе, смотрите рисунок, что пучок света перед тем, как войти в червоточину, проходит через собирающую линзу. Таким образом, световые лучи будут сходиться в направлении центра червоточины. Затем лучи будут продолжать распространяться радиально. Как же еще им распространяться? Это значит, что когда они появятся из другого отверстия, они будут расходиться радиально из центра червоточины. Пучок дефокусирован. Пространственно-временная кривизна червоточины, которая является причиной дефокусировки, является следствием экзотического вещества, которое пронизывает червоточину, удерживая ее открытой. Поскольку эта кривизна эквивалентна гравитации, то дефокусировка светового луча, по сути дела, производится силами гравитации экзотического вещества. Другими словами, экзотическое вещество расталкивает гравитационными силами световые лучи, отпихивая их от себя и, следовательно, друг от друга, то есть дефокусирует их. Это в точности противоположно тому, что происходит в гравитационной линзе, рисунок 8.2. Там свет от удаленной звезды фокусируется гравитационным притяжением находящейся на его пути звезды, галактики или черной дыры. Здесь свет дефокусируется. Конец врезки. Это не обязательно означает, что экзотическое вещество имеет отрицательную энергию с точки зрения наблюдателя, находящегося в покое внутри червоточины. Плотность энергии – это относительное понятие. В одной системе отсчета она может быть отрицательной, а в другой – положительной. Экзотическое вещество может иметь отрицательную плотность энергии в системе отсчета светового пучка, распространяющегося через него, но положительную плотность энергии в системе отсчета червоточины. Тем не менее, поскольку почти все формы материи, с которыми встречались когда-либо люди, имеют положительную среднюю плотность энергии в любой системе отсчета, физики долгое время подозревали, что экзотическое вещество не может существовать. Предположительно, законы физики запрещают существование экзотического вещества, о котором идет речь, но каким именно образом это делается, понять мы не могли. «Возможно, наша предубежденность к экзотическому веществу несправедлива», – подумал я, когда ехал все по той же пятерке. «Возможно, экзотическое вещество существует. Это был единственный способ, с помощью которого я мог помочь Карлу». Поэтому, прибыв в Пасадену, я написал Карлу длинное письмо, в котором объяснил, почему его героиня не могла воспользоваться черной дырой для быстрого межзвездного путешествия. Я предложил, чтобы вместо черных дыр она воспользовалась червоточинами, а кто-то из героев его романа открыл бы экзотическое вещество, то самое вещество, которое позволяет держать червоточины открытыми. Карл с удовольствием принял мое предложение и включил идею в окончательную версию романа «Контакт». После того, как я поделился с Карлом Саганом моими размышлениями, мне пришло в голову, что его книгу можно использовать как учебное пособие для студентов, изучающих общую теорию относительности. В качестве помощи для студентов осенью 1985 года мы с Майком Моррисом, одним из моих студентов, начали писать статью по уравнениям общей теории относительности для червоточин, поддерживаемых экзотическим веществом, и о связи этих уравнений с книгой Сагана. Мы писали медленно, другие проекты были более срочными и более приоритетными. В начале зимы 1987-88 годов мы заслали нашу статью в American Journal of Physics, но она еще не была напечатана. Моррис, который заканчивал аспирантуру, начал искать место постдока. Вместе со своими данными он рассылал повсюду рукопись нашей статьи. Одно из таких писем получил Дон Пейдж, профессор Пенсильванского университета и бывший мой и Хокинга студент, который прочел нашу рукопись и сразу же ответил Моррису. «Дорогой Майк, как следует из положения 9.2.8 книги Хокинга и Эллиса, а также из уравнений поля Эйнштейна, любая червоточина требует экзотического вещества для того, чтобы быть открытой. Искренне ваш, Дон Н. Пейдж». Я себя почувствовал ужасно глупым. Я никогда глубоко не изучал глобальные методы, основная тема книги Хокинга и Эллиса, и теперь я пожинал плоды своего невежества. На пятом хайвее без больших усилий я вывел, что для поддержания в открытом состоянии совершенно сферической червоточины необходимо пропустить через нее экзотическое вещество. Теперь, однако, с помощью глобальных методов и затратив еще меньше усилий, Пейдж доказал, что такое вещество требуется для поддержания любой червоточины – сферической, кубической и тому подобных. Позднее я узнал, что Деннис Геннон и К. В. Ли пришли почти к такому же выводу в 1975 году. Это открытие, что для поддержания открытого состояния всех червоточин требуется экзотическое вещество, возбудило в 1988-92 годах многочисленные теоретические исследования. Разрешают ли законы физики существование экзотического вещества? И если да, то при каких обстоятельствах? Это было ключевым вопросом. Ключ к ответу был уже предложен Стивеном Хокингом в 1970-х годах. В 70-м году, доказывая, что площадь поверхности черной дыры всегда возрастает, глава 12, Хокинг должен был предположить, что возле горизонта событий черной дыры нет экзотического вещества. Если бы оно там присутствовало, доказательство Хокинга потеряло бы силу, и его теорема оказалась бы неправильной, и площадь поверхности горизонта событий могла бы сжиматься. Однако Хокинга все это не слишком беспокоило. В 1970 году сама возможность существования экзотического вещества казалась маловероятной. Но 1974 год преподнес всем нам большой сюрприз. Исследуя испарение черных дыр, Хокинг показал, глава 12, что вакуумные флуктуации возле горизонта событий черной дыры являются экзотическими. Они имеют с точки зрения световых лучей, выходящих наружу возле горизонта событий черной дыры, отрицательную среднюю плотность энергии. По сути дела, именно это экзотическое свойство вакуумных флуктуаций позволяет сжиматься горизонту событий черной дыры по мере ее испарения, в нарушение теоремы Хокинга о возрастающей площади. Поскольку экзотическое вещество очень важно для физики, я позволю себе объяснить этот момент более детально. Вспомним происхождение и природу флуктуаций вакуума, врезка 12.4. При попытке удалить из некоторой области пространства все электрические и магнитные поля, то есть при попытке создать совершенный вакуум, всегда остается обилие случайных, непредсказуемых электромагнитных колебаний. Колебаний, которые вызваны противоборством соседствующих областей пространства. Поля здесь занимают энергию у полей там, оставляя их с дефицитом энергии, то есть фактически с отрицательной энергией. Эти поля там быстро захватывают энергию обратно, причем с некоторым избытком, что приводит к тому, что их энергия на какой-то момент времени становится положительной. Так это и происходит. При нормальных условиях на Земле средняя энергия таких вакуумных флуктуаций равна нулю. Дефицит энергии и ее избыток продолжаются примерно одинаковое время, и потому в среднем они уравновешивают друг друга. Но, как показали расчеты Хокинга в 1974 году, так происходит вдали от горизонта событий испаряющейся черной дыры. Возле горизонта событий средняя энергия должна быть отрицательной, по крайней мере с точки зрения световых лучей. Это и означает, что флуктуации вакуума экзотические. Конкретные детали этого процесса стали понятны только в начале 1980-х годов, когда Дон Пейдж из Пенсильванского университета, Филипп Канделас из Оксфорда и многие другие физики применили законы квантовых полей в искривленном пространстве времени для детального исследования влияния горизонта событий черной дыры на флуктуации вакуума. Они обнаружили, что это влияние имеет большое значение. Горизонт событий изменяет форму вакуумных флуктуаций, и они становятся совершенно не похожими на земные. В результате этого смещения формы их средняя плотность энергии становится отрицательной, а флуктуации – экзотическими. При каких других обстоятельствах могут вакуумные флуктуации стать экзотическими? Могут ли они быть экзотическими внутри червоточины и таким образом поддерживать ее открытой? В этом заключался основной вопрос исследовательских усилий, предпринятых Пейджем, который заметил, что единственный способ поддерживать любую червоточину открытой – снабдить ее экзотическим веществом. Ответ, если это можно назвать ответом, дался нелегко. Гуннар Клингхаммер, мой студент, доказал, что в плоском пространстве времени, то есть далеко от всех притягивающих объектов, флуктуации атомов никогда не могут быть экзотическими. Они никогда не могут иметь отрицательную среднюю плотность энергии в системе отсчета световых пучков. С другой стороны, Роберт Уолт, бывший студент Уиллера, и Улви Юрцевер, бывший мой студент, доказали, что в искривленном пространстве времени при самых разных условиях кривизна искажает флуктуации вакуума и таким образом делает их экзотическими. Подчиняется ли червоточина, которая стремится сжаться, таким условиям? Может ли кривизна червоточины, искажая вакуумные флуктуации, сделать их экзотическими, чтобы червоточина оставалась открытой? В тот момент, когда эта книга шла в печать, мы все еще не знали ответа. В начале 1988 года, когда в самом разгаре были теоретические исследования экзотического вещества, толчком к которым был звонок Карла Сагана, я начал осознавать всю их значимость. Я был также абсолютно уверен в том, что путь к истине будет сложным и многотрудным. Мысленные эксперименты такого типа позволяют проложить дорогу к истине. Эксперименты, которые спрашивают, что законы физики разрешают делать высокоразвитой цивилизации и что они запрещают. Под высокоразвитой цивилизацией я имею в виду такую, чья активность ограничена только законами физики, а не отсутствием должного интеллектуального и технологического уровня. Думаю, что мы, физики, стремились избегать таких вопросов, поскольку они слишком близки к научной фантастике. В то время как многие из нас могут получать удовольствие от чтения фантастики или даже писать ее, мы боимся оказаться смешными перед нашими коллегами, затевая исследования на грани этого жанра. Поэтому мы стремились сконцентрироваться на двух других, менее радикальных типах вопросов. что реально происходит во Вселенной, например, существуют ли реально черные дыры и существуют ли реально червоточины. И что мы, люди с нашим нынешним уровнем развития, можем сделать сейчас или в ближайшем будущем. Например, можем ли мы производить новые элементы, такие как плутоний, и использовать их для производства атомных бомб? И можем ли мы производить высокотемпературные сверхпроводники и использовать их для экономии электроэнергии, создания летающих поездов и суперколлайдера? К 1988 году мне стало ясно, что мы, физики, были слишком консервативны в своих вопросах. К этому времени один из сагановских вопросов, как я их буду называть, уже принес свои плоды. После того, как мы с Моррисом спросили себя, может ли высокоразвитая цивилизация поддерживать червоточины для быстрых межзвездных перелетов, нам стало ясно, что для их поддержания требуется экзотическое вещество. И тогда мы начали прилагать усилия в попытках понять, при каких условиях законы физики разрешают, а при каких запрещают существование экзотического вещества. Предположим, что наша Вселенная возникла во время Большого взрыва вовсе без червоточин. Затем, много эпох спустя, когда возникшая разумная жизнь достигнет, гипотетически, очень высокого уровня развития, сможет ли эта высокоразвитая цивилизация построить для быстрых межзвездных перелетов червоточины? Разрешают ли законы физики сконструировать червоточины там, где их вначале не было? Позволяют ли законы производить такие изменения в топологии пространства нашей Вселенной? Эти вопросы представляют собой вторую половину межзвездной транспортной проблемы Карла Сагана. Первую половину, которая заключается в том, что червоточина поддерживается с момента своего создания, Саган решил с помощью экзотического вещества. В своей книге Саган описывает червоточину, через которую путешествует Элеонора Эрроуэй, поддерживаемую с помощью экзотического вещества. Но эта червоточина была создана в отдаленном прошлом некоторой высокоразвитой цивилизацией, все следы которой утеряны. Мы, физики, конечно, не испытываем удовольствия, относя создание червоточин к предыстории. Мы хотим знать, как можно и можно ли вообще изменить топологию Вселенной сейчас в рамках физических законов. Мы можем представить себе две стратегии построения червоточины там, где раньше ее не было – квантовую и классическую. Квантовая стратегия опирается на гравитационные вакуумные флуктуации, врезка 12.4, то есть гравитационный аналог электромагнитных вакуумных флуктуаций, обсуждавшихся выше. Случайные вероятностные флуктуации кривизны пространства, вызванные заимствованием энергии у соседних областей пространства с последующим ее возвращением. По-видимому, гравитационные вакуумные флуктуации существуют везде, но при обычных обстоятельствах они настолько малы, что никакой экспериментатор никогда их не обнаруживал. Так же, как случайные движения электрона в вырожденном состоянии при его ограничении во все меньшей области становятся все интенсивнее, глава 4, гравитационные флуктуации вакуума сильнее в маленьких областях. То есть для коротких длин волн они сильнее, чем для длинных. В 1955 году Джон Уиллер сделал первый шаг в объединении законов квантовой механики и законов общей теории относительности. При этом он пришел к выводу, что в области с размером, равным длине Планка Уиллера, 1,62 умноженное на 10 в минус 33 степени сантиметров или меньше, флуктуации вакуума настолько огромны, что пространство, которое мы знаем, вскипает и превращается в квантовую пену, ту же квантовую пену, которая является ядром сингулярности пространства-времени. Глава 13, рисунок 14.3. Таким образом, квантовая пена содержится везде – внутри черных дыр, в межзвездном пространстве, в комнате, в которой вы находитесь, в вашем мозгу. Но для того, чтобы увидеть ее, нам пришлось бы использовать сверхмощный микроскоп, проникая все глубже и глубже в микромир. Нам пришлось бы перейти из нашего обычного мира, сотни сантиметров, в мир атома, 10 в минус 8 степени сантиметров, затем в мир атомного ядра, 10 в минус 13 степени сантиметров, и потом еще глубже на 20 порядков, к 10 в минус 33 степени сантиметров. На всех ранних больших масштабах пространство выглядит совершенно гладким, с определенной, но крошечной кривизной. Но когда масштаб приближается к 10 в минус 32 степени сантиметров, мы увидим, что пространство начинает скручиваться, вначале немного, а затем все более и более сильно. Когда весь окуляр микроскопа займет область 10 в минус 33 степени сантиметров, пространство превратится в накипь вероятностной квантовой пены. Поскольку квантовая пена находится повсюду, заманчиво представить себе высокоразвитую цивилизацию, которая сумела добраться до квантовой пены, обнаружила в ней червоточину, скажем, ту большую на рисунке 14.3b, наблюдаемую с вероятностью 0,4%. Попыталась ее захватить и расширить до классического размера. Если цивилизация действительно высокоразвита, в 0,4% случаев ее попытки могли бы привести к успеху. Или нет? Мы еще недостаточно хорошо знаем законы квантовой гравитации. Прежде всего, мы плохо понимаем саму квантовую пену. Мы даже не на 100% уверены, что она существует. Однако такой мысленный эксперимент сагановского типа по вытягиванию высокоразвитой цивилизации червоточины из квантовой пены может оказать нам концептуальную помощь в ближайшие годы в попытке утвердиться в понимании квантовой пены и квантовой гравитации. Пожалуй, хватит о квантовом методе образования червоточин. В чем заключается классический метод? Следуя классическому методу, наша высокоразвитая цивилизация попыталась бы деформировать и скрутить пространство на макроскопическом уровне так, чтобы сделать червоточину там, где ее прежде не существовало. Кажется вполне очевидным, что для удачного исхода необходимо прорвать две дыры в пространстве и сшить их вместе. На рисунке 14.4 показан пример такой процедуры. Каждый такой прорыв пространства моментально приводит в точке разрыва к образованию сингулярности пространства-времени, то есть резкой границы, на которой пространство-время заканчивается. Поскольку сингулярности управляются законами квантовой гравитации, такой способ образования червоточин фактически является не классическим, а квантово-механическим. Пока мы не поймем законов квантовой гравитации, мы не узнаем даже, существует ли он вообще. Есть ли какой-нибудь выход из этого положения? Можно ли сделать червоточину, не вовлекая в процесс плохо понимаемые нами законы квантовой гравитации? То есть, существует ли чисто классический способ? Удивительно, но существует. Но за это придется заплатить большую цену. В 1966 году Роберт Герох, студент Уиллера в Принстоне, использовал глобальные методы и показал, что можно построить червоточину с помощью гладкой деформации и скручивания пространства-времени, избежав при этом сингулярности. Но это можно сделать только если в процессе создания во всех системах отсчета будет сворачиваться также и время. Более точно выражаясь, такое создание червоточины требует возможности путешествия назад во времени. Каким бы механизмом эта червоточина ни создавалась, он фактически является машиной времени, которая переносит объекты из более поздних моментов строительства к более ранним, но не раньше начала строительства. Всеобщую реакцию на теорему Героха можно выразить следующими словами в 1967 году. Конечно, законы физики запрещают существование машины времени, поэтому они будут препятствовать любому классическому методу образования червоточин, то есть без образования дыр в пространстве. За десятилетия, прошедшие с 1967 года, мы убедились в том, что некоторые вещи, в которых мы были уверены, оказались неверными. Например, мы никогда бы не поверили в 1967 году, что черная дыра может испаряться. Поэтому мы научились некоторой осторожности. В частности, в конце 80-х годов мы стали задавать вопросы типа «Запрещают ли на самом деле законы физики машину времени? И если да, то почему? Из чего следует такой запрет?» К этому вопросу я вернусь ниже. Теперь давайте остановимся и посмотрим, что мы имеем. В 1993 году мы думаем о червоточинах следующее. Если червоточины не были созданы во время Большого взрыва, то высокоразвитая цивилизация могла бы попытаться сконструировать подобную червоточину одним из двух методов. Квантовым, подцепив ее из квантовой пены, или классическим, скручивая пространство-время без его разрыва. В 1993 году мы все еще недостаточно хорошо понимаем законы квантовой гравитации, чтобы решить, возможно ли квантовое создание червоточин. То, что мы знаем, это законы классической гравитации и общая теория относительности, из которых следует, что классическое создание червоточин разрешено только в том случае, если механизм их создания, каким бы он ни был, очень сильно сворачивает время во всех системах отсчета, так сильно, что хотя бы на короткое время создается машина времени. Мы также знаем, что если у высокоразвитой цивилизации каким-то образом появляется червоточина, то единственный способ удержать ее открытой и использовать для межзвездных путешествий – это пропустить через нее экзотическое вещество. Мы знаем, что в этом смысле обнадеживающими являются вакуумные флуктуации электромагнитного поля. Они могут быть экзотическими в искривленном пространстве времени при весьма различных обстоятельствах. Мы еще не знаем, однако, могут ли они быть экзотическими внутри червоточины, то есть поддерживать ее открытой. На следующих страницах я буду предполагать, что высокоразвитая цивилизация каким-то образом получила червоточину и поддерживает ее открытой с помощью некоторого экзотического вещества. Давайте рассмотрим, какие еще применения, кроме межзвездных полетов, могла бы найти цивилизация для своей червоточины. Машины времени. В декабре 1986 года в Чикаго, Иллинойс, проводился 14-й полугодовой техасский симпозиум по релятивистской астрофизике. Эти техаски начали проводиться с 1963 года. На первом симпозиуме в Далласе, Техас, впервые обсуждалась тайна квазаров, главы 7 и 9. С тех пор проведение их стало традицией. Я поехал на симпозиум, чтобы прочесть лекцию о проектах и планах, связанных с LIGO, глава 10. Майк Моррис, мой студент, занимавшийся червоточинами, поехал со мной, чтобы впервые выступить перед международной аудиторией из физиков-релятивистов и астрофизиков. Между лекциями в кулуарах Моррис познакомился с Томом Романом, молодым ассистентом профессора из Коннектикутского государственного университета, который несколько лет тому назад интенсивно занимался вопросами экзотического вещества. Их беседа быстро перешла к червоточинам. Роман заметил, если червоточину действительно можно держать открытой, она позволит путешествовать на межзвездные расстояния со скоростью гораздо быстрее скорости света. Не означает ли это, что червоточину можно использовать также для путешествия назад во времени? Какими глупцами почувствовали себя мы с Майком? Конечно же, Роман был прав. Мы еще в детстве читали о таком путешествии во времени в известном Лимерике. Мадам О'Брайт, так было имя милой леди, она быстрее света, знали все соседи. Собравшись вмиг, в коляску прыг и оказалась на вчерашнем на обеде. После комментария Романа, вспомнив это стихотворение, мы легко представили, как построить машину времени с помощью двух червоточин, которые движутся с большими скоростями друг относительно друга. Я не буду здесь описывать эту машину времени из-за ее сложности. Вскоре я перейду к описанию более простой машины времени. Я одиночка. Я люблю удаляться в горы или на уединенное морское побережье, или просто на чердак, чтобы подумать. Новые идеи приходят медленно, для их вынашивания требуется спокойствие и одиночество. Для того, чтобы произвести необходимые расчеты, часто требуются дни или недели интенсивной, постоянной концентрации мысли. Телефонный звонок, прозвучавший в ненужный момент, может полностью сбить мою мысль, отбросив меня назад на несколько часов. Поэтому я прячусь от мира. Но прятаться слишком долго опасно. Время от времени мне нужно встречаться и беседовать с людьми, которые думают по-другому, чтобы взбодрить себя. В этой главе я уже привел три примера. Без телефонного звонка Карла Сагана и стремления сделать его книгу корректной в научном плане, я бы никогда не предпринял исследования червоточин и машин времени. Без письма Дона Пейджа мы с Майком Моррисом не узнали бы, что все червоточины, независимо от их формы, требуют экзотического вещества для поддержания их открытыми. И без замечания Тома Романа мы с Моррисом могли бы до сих пор пребывать в беспечном неведении того, что развитая цивилизация может легко сделать машину времени из червоточин. На следующих страницах я расскажу о других открытиях, сделанных под влиянием взбадривающих обстоятельств. Однако не все идеи возникают таким образом. Некоторые появляются в результате общения с самим собой. Именно таким был июнь 1987 года. В начале июня 1987 года, после нескольких месяцев интенсивного преподавания и работы с моей исследовательской группой, а также с группой LIGO, я почувствовал себя очень усталым и решил уединиться. Всю весну меня что-то грызло, но я не обращал на это особого внимания, ожидая спокойных дней для работы. Эти дни, наконец, пришли. В уединении я позволил неясной мысли вынырнуть из моего подсознания и начал ее исследовать. Откуда время знает, каким образом ему надо проползти через червоточину? В этом и была суть дела. Чтобы сделать вопрос более конкретным, я рассмотрел следующий пример. Предположим, что у меня есть очень короткая червоточина, туннель, который в гиперпространстве имеет длину всего лишь в 30 сантиметров. Предположим также, что оба устья червоточины, две сферы, каждая 2 метра в диаметре, находятся в моей гостиной в Пасадене. Предположим, наконец, что я влезаю головой вперед в эту червоточину. С моей точки зрения, я должен вынырнуть из второго устья сразу же после того, как я проник в первое, без всякой задержки. Что означает фактически, что когда моя голова появляется из второго устья, мои ноги все еще будут пролезать в первое. Значит ли это, что моя жена Кароли, сидящая на диване в гостиной, тоже увидит одновременно мою голову, появляющуюся из второго устья, и мои ноги из первого? Смотрите рисунок 14.5. Если да, то время как-то просачивается через червоточину и течет так же, как и вне червоточины. С другой стороны, спросил я себя, возможно ли, что хотя путешествие через червоточину по моим расчетам почти не отнимает времени, Кароли придется целый час ждать, пока она увидит мое появление из второго устья? А возможно ли, чтобы она увидела меня за час до того, как я войду в устье? Если так, то время течет через червоточину иначе, а не так, как вне ее. Что могло бы заставить время вести себя таким ненормальным образом, спросил я себя. С другой стороны, почему бы и нет? Только законы физики знают ответ, подумал я. Так или иначе, мне следовало вывести поведение времени из законов физики. На следующем этапе, для понимания того, как законы физики контролируют течение времени, я рассмотрел более сложную ситуацию. Предположим, что одно устье червоточины находится в покое в моей гостиной, а другое в межзвездном пространстве и удаляется от Земли почти со скоростью света. Предположим, что несмотря на это относительное движение двух устьев, длина червоточины, длина туннеля через гиперпространство, всегда фиксирована и составляет ровно 30 сантиметров. Рисунок 14.6 объясняет, как длина червоточины может оставаться фиксированной, несмотря на то, что ее устья движутся относительно друг друга во внешней Вселенной. С точки зрения внешней Вселенной, два отверстия находятся в разных системах отсчета, движущихся относительно друг друга с большой скоростью. Следовательно, в этих устьях время должно течь по-разному. С другой стороны, с точки зрения самой червоточины, по отношению друг к другу устья находятся в покое, то есть они относятся к общей системе отсчета, а это означает, что в этих отверстиях время должно течь одинаковым образом. С внешней точки зрения время в них течет по-разному, а с внутренней совершенно одинаково. Однако. Постепенно недоумение покинуло меня в моем тихом уединении, и все стало ясно. Законы общей теории относительности однозначно предсказывают, как должно течь время, и они недвусмысленно указывают, что два потока времени будут одинаковыми, если их сравнивать через червоточину, и разными, если их сравнивать снаружи. В этом смысле через червоточину время течет иначе, чем во внешней Вселенной, когда два устья движутся относительно друг друга. И тогда я сообразил, что благодаря этой разнице высокоразвитая цивилизация может сделать машину времени из одной единственной червоточины. Для этого не нужно иметь две. Но как это сделать? Легко, если вы представитель высокоразвитой цивилизации. Для объяснения давайте представим себе мысленный эксперимент, в котором мы, люди, являемся высокоразвитыми существами. Допустим, мы с Кароли нашли очень короткую червоточину и поместили одно из ее отверстий в гостиной у себя дома, а другое в нашем семейном космическом корабле, находящемся на лужайке перед домом. В ходе мысленного эксперимента мы покажем, что ход времени через какую-либо червоточину зависит от ее предыстории. Для простоты давайте предположим, что когда мы с Кароли приобрели эту червоточину, она вела себя очень просто. Время в ней текло точно так же, как в остальной Вселенной. Другими словами, если бы я пробирался через эту червоточину, то и Кароли, и я, и любой человек на Земле согласился бы с тем, что я выхожу из устья в космическом корабле в тот же самый момент, как я вхожу в устье в гостиной. Убедившись в том, что время действительно течет через червоточину таким образом, мы с Кароли решили осуществить следующий план. Я остаюсь дома в нашей гостиной, в которой находится одно из устьев, а Кароли отправляется вместе с другим устьем на нашем космическом корабле в необъятные просторы Вселенной. Там она развивает очень высокую скорость, а затем возвращается обратно. В течение всего путешествия мы держим друг друга за руки, протянув их в червоточину. Смотрите рисунок 14.7. Кароли улетает в 9 часов утра 1 января 2000 года по ее и по моим часам. Кароли покидает Землю и летит 6 часов почти со скоростью света по ее собственным часам. Затем она поворачивает обратно и летит назад, прибывая на лужайку перед нашим домом спустя 12 часов после отлета по ее собственным часам. Я держу ее за руку и вижу червоточину на протяжении всего путешествия. Конечно, я соглашаюсь, глядя через червоточину, что она вернулась через 12 часов, в 9 часов вечера 1 января 2000 года. Глядя через червоточину в 9 часов вечера, я вижу не только Кароли, но и лужайку с нашим домом позади нее. Затем в 9 часов 1 минуту я оборачиваюсь и смотрю в окно. Там я вижу пустую лужайку перед домом. Космического корабля с Кароли и другим устьем червоточины там нет. Если бы у меня был достаточно хороший телескоп, я бы увидел космический корабль Кароли, улетающий от Земли. Этот полет по земным часам, как он выглядит из внешней Вселенной, продлится 10 лет. Это стандартный парадокс близнецов. Близнец, который улетает и возвращается обратно с большой скоростью, Кароли, пробудет в пути только 12 часов, в то время как близнец, который остается на Земле, я, должен ждать окончания путешествия 10 лет. Затем начинается моя повседневная жизнь, день за днем, месяц за месяцем, год за годом я продолжаю жить в ожидании, и, наконец, 1 января 2010 года Кароли возвращается из путешествия и приземляется на лужайке перед домом. Я выхожу ее встречать и обнаруживаю, как и ожидалось, что она постарела только на 12 часов, а не на 10 лет. Она сидит в космическом корабле, протянув руку в устье червоточины и держит там кого-то за руку. Я стою позади нее, смотрю в отверстие норы и вижу, что человек, которого она держит, это я сам, но на 10 лет моложе, сидящий в нашей гостиной 1 января 2000 года. Червоточина стала машиной времени. Если я сейчас, 1 января 2010 года, войду в устье червоточины, которая находится в космическом корабле, то появлюсь из другого отверстия в нашей гостиной 1 января 2000 года, где повстречаю молодого самого себя. И наоборот, если мой молодой двойник пройдет в отверстие в гостиной 1 января 2000 года, то он появится из отверстия в космическом корабле 1 января 2010 года. Путешествие червоточину в одном направлении отбрасывает меня назад во времени на 10 лет. Путешествие в другом направлении переносит меня на 10 лет вперед. Но ни я и никто другой не сможет воспользоваться червоточиной, чтобы перенестись назад во времени дальше, чем 9 часов утра 1 января 2000 года. Тот момент, когда червоточина превратилась в машину времени, является границей для путешествия назад. Законы общей теории относительности выполняются четко. Это прямо следует из них, если червоточины можно удерживать с помощью экзотического вещества. Летом 1987 года, через месяц после того, как я пришел к этим выводам, моей жене позвонил Ричард Прайс. Он беспокоился обо мне. «Ричард – мой близкий друг. 16 лет назад он показал, что черная дыра избавляется от всех своих волос с помощью излучения». Глава 7. «Он услышал, что я работаю над теорией машины времени. Испугался, что я немного не в себе и впал в старческое слабоумие». Кароли попыталась его переубедить. Звонок Ричарда немного встряхнул меня. Не потому, что я сомневался в собственном здравом смысле. Таких сомнений у меня не было. Но если даже мои ближайшие друзья обеспокоены, то, по крайней мере, с целью защиты Майка Морриса и других моих студентов, следует быть осторожным, когда мы будем знакомить с результатами наших исследований общество физиков и широкую публику. Зимой 1987-88 года в качестве такой предосторожности я решил опубликовать кое-что о машинах времени. Вместе с моими учениками Майком Моррисом и Улви Юрцевером мы попытались еще раз проанализировать все, что мы знали о червоточинах и ходе времени. И только после того, как мне все стало предельно ясно, я решился на публикацию. Когда я скрывался в уединении, Моррис, Юрцевер и я работали, поддерживая связь с помощью компьютера и телефона. Тогда Карли получила приглашение на 2 года на место постдока в городе Мэдисон, Висконсин. И первые 7 месяцев, с января по июль 1988 года, я был при ней домохозяйкой. Я настроил свой компьютер и оборудовал рабочее место на чердаке дома, который мы снимали в Мэдисоне. Большую часть своего времени я проводил на этом чердаке. Думал, считал, писал. В основном это касалось других тем, но иногда я думал над проблемой времени и червоточин. Чтобы получить дополнительный стимул и проверить свои идеи у искушенных оппонентов, раз в несколько недель я ездил в Милуоки, где общался с ведущими специалистами по общей теории относительности из группы Джона Фридмана и Леонарда Паркера. Иногда я ездил в Чикаго, чтобы поговорить со специалистами из другой группы, возглавляемой Субраманьяном Чандрасекаром, Робертом Герахом и Робертом Уолдом. Один мартовский визит в Чикаго мне запомнился очень хорошо. Я выступал на семинаре и рассказывал о том, что я знаю о червоточинах и машинах времени. После семинара Герах и Уолд подошли ко мне и в упор спросили: «Разве не будет червоточина автоматически разрушаться в тот самый момент, когда развитая цивилизация попытается превратить ее в машину времени?» «Как? Почему? К чему этот вопрос?» Они объяснили. Переведенное на язык нашего с Кароли приключение, их объяснение выглядело следующим образом. Предположим, что Кароли возвращается на Землю, по-прежнему имея на борту космического корабля устье червоточины. А я сижу на земле у себя дома рядом с другим устьем. Вскоре после ее поворота домой излучение электромагнитной волны внезапно получает возможность путешествовать во времени вдоль червоточины. Каждый случайный импульс излучения, уходящий из нашего дома в Пасадене и распространяющийся со скоростью света к космическому кораблю, может достигнуть звездолета через 5 лет, если смотреть с Земли. Проникнуть там в устье червоточины, пропутешествовать назад во времени на 5 лет, опять же, если смотреть с Земли, и появиться из отверстия на Земле точно в тот же самый момент, когда этот импульс начал свое путешествие. Излучение накладывается само на себя не в пространстве, а в пространстве времени, и его интенсивность удваивается. Более того, во время путешествия каждый квант излучения, каждый фотон, приобретает дополнительную энергию благодаря относительному движению отверстий червоточины, добавка за счет эффекта Доплера. После еще одного прохода излучения до космического корабля и обратно через червоточину, оно вновь возвращается в тот же самый момент, как ушло, и снова накладывается само на себя. И снова его энергия растет за счет эффекта Доплера. Это происходит снова и снова, в результате чего энергия излучения становится бесконечной. Рисунок 14.8а. Таким образом, начав с произвольной, очень малой интенсивности, Пучок приобретает бесконечную энергию, курсируя в пространстве между двумя отверстиями червоточины. Герах и Уолт утверждали, что при прохождении пучка через червоточину он будет создавать бесконечную кривизну пространства-времени и, скорее всего, разрушит червоточину, не позволив ей превратиться в машину времени. Из Чикаго в Мэдисон я возвращался по 90-му хайвею в ошарашенном состоянии. В голове у меня роились геометрические картинки, состоящие из пучков излучения, распространяющихся между устьями червоточины. Причем эти отверстия двигались друг относительно друга. Я на зрительных образах пытался понять, что на самом деле случится. Правы ли Герах и Уолт, или они ошибаются? Постепенно, когда я приближался к границе штата Висконсин, образы в моем мозгу приобрели ясность. Червоточина не будет разрушаться. Герах и Уолт не приняли в расчет существенного фактора. Каждый раз, когда пучок излучения проходит через червоточину, он дефокусируется. Смотрите врезку 14.1. После дефокусировки пучок появляется из устья на земле и расходится достаточно широко, так что только незначительная часть его возвращается обратно к отверстию на космическом корабле и переносится через червоточину вновь к земле, чтобы наложиться на самого себя. Рисунок 14.8b. Я образно представил себе конечный результат. Сложив всю энергию излучения после всех проходов туннеля червоточины, после каждой дефокусировки она становится все меньше и меньше, я получил, что конечный пучок должен быть слабым. Слишком слабым, чтобы разрушить червоточину. Мои расчеты оказались правильными, но, как я объясню позже, мне следовало быть более осторожным. Вся эта история с разрушением червоточины должна была предостеречь меня и показать, что создатели машин времени подстерегают неожиданные опасности. Студенты выпускного курса часто доставляют мне большое удовольствие. Они делают свои собственные открытия. Они спорят со мной и побеждают. Они учат меня неожиданным вещам. Именно так произошло с Моррисом и Юрцевером, когда мы заканчивали нашу статью для Physical Review Letters. Авторство большинства технических идей и деталей в статье принадлежало им. Наша работа подходила к концу. С одной стороны, меня начали одолевать сомнения. Как бы не запятнать научную репутацию Морриса и Юрцевера, которые подавали большие надежды, ярлыком сумасшедших физиков-фантастов? С другой стороны, я испытывал все больший энтузиазм по поводу того, что мы узнали. Кроме того, мы поняли, что вопросы типа сагановских могут быть мощным инструментом в физических исследованиях. В последнюю минуту я подавил свои сомнения, которые Моррис и Юрцевер, по-видимому, не разделяли, и согласился с их предложением назвать нашу статью «Червоточины, машины времени и слабое энергетическое условие». Слабое энергетическое условие – технический термин, связанный с экзотическим веществом. Несмотря на слова «машины времени» в названии, наша статья была принята к публикации без возражений. Два анонимных рецензента с сочувствием отнеслись к нам. Я вздохнул с облегчением. Приближалась дата публикации, и меня снова одолели сомнения. Я попросил отдел связи с общественностью в Калифорнийском технологическом институте не давать никакой рекламы о нашем исследовании, касающемся машин времени. Сенсация в прессе могла бы придать нашей работе оттенок сумасшедший в глазах многих физиков, а я хотел, чтобы к нашей статье сообщество ученых отнеслось с полной серьезностью. Отдел пиар согласился. Наша статья была напечатана, все шло хорошо. Как я и надеялся, пресса не проявила к ней особого интереса, но среди физиков она возбудила определенные сомнения. К нам начали стекаться письма с вопросами и возражениями, но мы сделали свою работу. Нам было, что ответить. Реакция моих друзей была смешанной. Ричард Прайс по-прежнему беспокоился. Теперь он не считал меня сумасшедшим, но он стал бояться за мою репутацию. А Игорь Новиков, мой русский друг, наоборот, пришел в восторг. Он позвонил мне из Санта-Крус, Калифорния, где он в тот момент находился, и сказал: «Я так счастлив, Кип! Ты сломал барьер! Если ты смог опубликовать работу по машинам времени, то и я смогу!» И он приступил к своей работе. Парадокс матери-убийцы. Среди дискуссий, вызванных нашей статьей, наиболее ожесточенным был спор о так называемом парадоксе, который я предпочитаю называть парадоксом матери-убийцы. Если бы у меня была машина времени, сделанная из червоточины или какая-нибудь другая, я смог бы отправиться назад во времени и убить свою мать до собственного зачатия. Но ведь тогда я не смог бы родиться и убить ее. Центральной темой в парадоксе матери-убийцы является свободная воля. Обладаю ли я, как человеческое существо, властью определять свою собственную судьбу? Могу ли я на самом деле убить свою мать, вернувшись назад во времени, или, как в многочисленных научно-фантастических историях, что-то с неизбежностью остановит мою руку, когда я попытаюсь подкрасться к ней во сне? Даже во вселенной без машин времени свободная воля – это то, с чем физикам очень трудно иметь дело. Мы часто пытаемся избежать этой проблемы, она только запутывает совершенно ясные вещи. А с машиной времени все становится еще хуже. Итак, еще до публикации нашей статьи, но после длительных дискуссий с нашими коллегами из Милуоки, мы с Моррисом и Юрцевером решили не упоминать свободную волю вообще. Мы договорились обойти в статье «Человеческий фактор», обсуждая путешествия в машине времени с помощью червоточин. Мы имели дело только с простыми неодушевленными предметами, такими как электромагнитные волны. До публикации мы много думали о волнах, которые путешествуют во времени через червоточину. Мы боялись возникновения неразрешимых парадоксов. Наконец, в частности, после существенной подсказки Джона Фридмана, мы убедили себя, что таких неразрешимых парадоксов не существует, и мы высказали эту гипотезу в нашей статье. Мы даже расширили гипотезу и предположили, что неразрешимые парадоксы никогда не возникнут, чем бы ни являлся неодушевленный предмет, проходящий через тоннель. Именно это предположение вызвало наибольшие дискуссии. Самое интересное письмо прислал нам Джо Полчински, профессор физики из Техасского университета в Остине. Он писал: «Дорогой Кип, если я правильно понял, вы предполагаете, что в вашей машине времени, основанной на червоточине, не будет неразрешимых парадоксов. Мне кажется, что это не так». Затем он предложил элегантный и простой вариант парадокса матери-убийцы. Вариант, не связанный со свободной волей, и поэтому мы чувствовали, что обязаны его проанализировать. Возьмем червоточину, которая была переделана в машину времени, и разместим два ее устья в межпланетном пространстве, причем оба они будут в покое и рядом друг с другом. Рисунок 14.9. Допустим, бильярдный шар запускается в правое отверстие с некоторой начальной скоростью из некоторой начальной точки. Шар войдет в правое устье, переместится назад во времени и вылетит из левого устья до того, как он вошел в правое, с точки зрения внешнего наблюдателя. Затем он ударит самого себя, только более молодого, и таким образом воспрепятствует себе войти в правое отверстие и затем ударить себя. Эта ситуация, подобная парадоксу матери-убийцы, связана с перемещением назад во времени и изменением истории. В парадоксе матери-убийцы я возвращаюсь назад во времени и, убив свою мать, не даю самому себе родиться. В парадоксе Полчински бильярдный шар возвращается назад во времени и, ударив самого себя, препятствует своему путешествию во времени. Обе ситуации не имеют смысла. Законы физики должны логически соответствовать друг другу. Точно так же эволюция Вселенной, управляемая законами физики, должна полностью согласовываться сама с собой. По крайней мере, это будет так, пока Вселенная ведет себя классическим образом, не квантово-механическим. Царство квантовой механики более призрачно. Мы с бильярдным шаром в высшей степени классические объекты, то есть мы проявляем квантово-механические свойства, только если на нас производить чрезвычайно точные измерения. Смотрите главу 10. Поэтому для нас с бильярдным шаром не существует способа вернуться назад во времени и изменить наши собственные истории. Так что же происходит с бильярдным шаром? Чтобы это понять, мы с Моррисом и Юрцевером углубились в изучение начальных условий шара, то есть его начального местоположения и скорости. Мы спросили себя, для тех же самых начальных условий, которые привели к парадоксу Полчински, существует ли какая-либо другая траектория бильярдного шара, кроме изображенной на рисунке 14.9, которое являлось бы логически самосогласованным решением и следствием физических законов, управляющих движением классических бильярдных шаров. После многочисленных дискуссий мы пришли к выводу, что ответ, скорее всего, положительный, но мы не были абсолютно уверены в этом. И у нас уже не было времени это уточнять. Моррис и Юртсевер заканчивали писать свои диссертации и покидали Калифорнийский институт. Им удалось получить работу в Милуоке и Триесте. К счастью, в Калифорнийском институте не перевелись умные студенты. На подходе были еще двое – Фернандо Эчеверрия и Гуннар Клингхаммер. Они и подхватили эстафету с парадоксом Палчински. После нескольких месяцев сложных математических выкладок они доказали, что действительно существует полностью самосогласованная траектория бильярдного шара, в основе которой лежат начальные данные Палчински и которая удовлетворяет всем законам физики, управляющим движением классических бильярдных шаров. По сути дела, есть две такие траектории. Они показаны на рисунке 14.10. Я опишу каждую из этих траекторий по очереди с точки зрения самого шара. На схеме А, левая половина рисунка 14.10, изображена траектория молодого, чистого изначального шара, который начинает свое движение в момент времени t равно 3 часа дня и движется по тому же самому маршруту, как в парадоксе Палчински, рисунок 14.9. Этот маршрут должен привести его к правому входу в червоточину. Через полчаса, в момент t равно 3 часа 30 минут, сзади, слева, на него налетает более пожилой и потрепанный шар, который, для нас это ясно, он же, только постарше. Этот удар достаточно мягок, и он только немного отклоняет молодой шар от его первоначального курса. Но этого удара вполне хватает, чтобы его помять. Молодой шар, уже помятый, продолжает двигаться по слегка измененной траектории и входит в отверстие червоточины в момент времени t равно 3 часа 45 минут. По сравнению с траекторией в парадоксе Палчински, рисунок 14.9, его теперешняя траектория немного изменена. Поэтому наш старый и помятый шар наносит своему более молодому «я» мягкий скользящий удар в левый бок в момент времени t равно 3 часа 30 минут. Такого сильного удара, как на рисунке 14.9, не будет. Таким образом, последовательность действий шара вполне самосогласованна. На схеме B, правая половина рисунка 14.10, изображена та же траектория, что и на схеме А, но здесь геометрия столкновений несколько отличается. Соответственно, траектория между столкновениями является немного другой. В частности, старый помятый шар возникает из левого отверстия и направляется по другой траектории, чем на схеме А. Эта траектория выводит его перед молодым изначальным шаром, а не позади него, и он ударяет юный шар по его переднему правому боку, а не по заднему левому. Эчеверрия и Клингхаммер показали, что обе эти траектории, А и Б, удовлетворяют всем физическим законам, которые управляют движением классических бильярдных шаров. Поэтому обе они могут возникнуть в реальной вселенной, если реальная вселенная может содержать машины времени, построенные на червоточинах. Это и внушает наибольшее беспокойство. Такая ситуация никогда не может произойти во вселенной без машин времени. Если нет машин времени, каждый набор начальных условий для бильярдного шара дает одну и только одну траекторию, удовлетворяющую всем классическим законам физики. Есть только одно направление, по которому может двигаться наш шар. Машина времени разрушает такой порядок. Теперь есть два одинаково хороших возможных направления, по которым шар может двигаться. На самом деле ситуация еще хуже, чем выглядит на первый взгляд. Машина времени разрешает существование бесконечного числа одинаково хороших возможных направлений для движения шара. Во врезке 14.2 описан простой пример. Врезка 14.2. Кризис бильярдного шара. Бесконечное множество траекторий. Однажды, сидя в аэропорту Сан-Франциско в ожидании самолета, я сообразил, что бильярдный шар, запущенный между двумя устьями червоточины, превращенной в машину времени, может двигаться по двум траекториям. По одной из них, А, он пролетит между двумя устьями без приключений. По другой, Б, во время его прохода между двумя отверстиями в результате столкновения его отбрасывает направо. Затем он продолжает движение к левому устью норы, выходит из него ранее своего предыдущего входа, ударяет сам себя и улетает прочь. Через несколько месяцев Роберт Форвард, один из пионеров детектирования гравитационных волн методом лазерной интерферометрии, глава 10 и писатель-фантаст, нашел третью траекторию, удовлетворяющую всем законам физики. Эта траектория, V, изображенная ниже. Столкновение происходит перед тем, как шар приближается к устьям червоточины. Затем я понял, что можно сделать так, чтобы столкновение происходило все раньше и раньше, как на схемах G и D. Шар должен между своими двумя визитами к месту столкновения пройти по червоточине несколько раз. Например, на схеме D шар проходит по маршруту А, получает удар от своего старого альтер-эго, выходит на маршрут 3 и затем влетает в правое устье. Потом он проходит сквозь червоточину назад во времени, достигает левого устья и возвращается обратно через червоточину по маршруту Y, еще дальше назад во времени. Еще одно возвращение через червоточину по маршруту B, еще дальше назад во времени. И, наконец, маршрут Е, который приводит шар к месту столкновения, откуда он берет курс. Очевидно, существует бесконечное множество траекторий, соответствующих разному числу проходов через червоточину, которые удовлетворяют классическим, неквантовым законам физики и имеют одинаковые начальные условия, одинаковое местоположение и скорости бильярдного шара. Остается гадать, сошла ли физика с ума, или законы физики каким-то образом подскажут, какую траекторию следует выбрать шару. Конец врезки. Неужели машины времени сводят физику с ума? Неужели из-за них невозможно предсказать, что будет происходить в тот или иной момент? Если нет, как законы физики помогают выбрать из бесконечного множества траекторий ту, по которой проследует бильярдный шар? В поисках ответа на эти вопросы мы с Гуннаром Клингхаммером обратились в 1989 году от классических законов физики к квантовым. Почему к ним? Потому что квантовые законы – верховные правители нашей Вселенной. В частности, законы квантовой гравитации контролируют силы гравитации и структуру пространства и времени. Классические законы гравитации общей теории относительности Эйнштейна являются просто приближением к законам квантовой гравитации, приближением, которое имеет превосходную точность вдали от всех сингулярностей и на масштабах гораздо больше, чем 10 в минус 33 степени сантиметров. Тем не менее, это все-таки приближение, глава 13. Точно так же классические законы физики, которые мы с моими студентами использовали при изучении движения бильярдных шаров в парадоксе Полчински, являются всего лишь приближением к квантово-механическим законам. Поскольку классические законы предсказывают чепуху, бесконечное множество возможных траекторий для бильярдного шара, мы с Клингхаммером обратились к законам квантовой механики для более глубокого понимания процесса. Правила игры в квантовой физике совершенно другие, чем в классической физике. Когда мы знаем начальные условия и пользуемся при этом классическими законами, они предсказывают, что произойдет впоследствии, например, по какой траектории проследует шар. И если машин времени не существует, эти предсказания дают единственно возможный результат. Наоборот, квантовые законы предсказывают всего лишь вероятности возможных событий, например, вероятность того, что шар проследует в ту или иную область пространства. В свете этих правил квантово-механической игры нас не удивил ответ, который мы с Клингхаммером получили из квантово-механических законов. Мы поняли следующее. Если шар начинает движение по траектории Полчински, рисунки 14.9 и 14.10 в момент времени t равно 3 часа дня, то существует определенная квантовая механическая вероятность, скажем, 48% того, что он последует по траектории А на рисунке 14.10, и определенная вероятность, скажем, тоже 48% для траектории Б. Определенная, гораздо меньшая, вероятность существует для каждой из бесконечного множества других траекторий, разрешенных классической физикой. В каждом эксперименте шар проследует только по одной траектории, разрешаемой классическими законами. Но если мы выполним огромное количество таких экспериментов с бильярдным шаром, в 48% случаев шар выберет траекторию А, еще в 48% случаев траекторию Б и так далее. Этот вывод отчасти является удовлетворительным. Из него следует, что законы физики достаточно легко могут приспособиться к законам времени. Будут и сюрпризы, однако ничего сверхъестественного или парадоксального не ожидается. Мы можем представить, что National Enquirer, узнав о наших результатах, вполне способен поместить шапку «Физики доказали, что машины времени существуют». Вот такого освещения я все время и боюсь. Осенью 1988 года, через 3 месяца после публикации нашей статьи «Червоточины, машины времени и слабое энергетическое условие», Кейт Дэвидсон, репортер из Сан-Франциско Examiner, наткнулся на эту статью в Physical Review Letters и все испортил. Могло быть и хуже. По крайней мере, сообщество физиков в течение 3 месяцев спокойно впитывало наши идеи без сенсационной шумихи. Но шквал журналистских страстей остановить было невозможно. «Физики изобрели машины времени!» Такие заголовки можно было увидеть повсюду. Журнал «Калифорния» в статье «Человек, который изобрел путешествие во времени» даже поместил фотографию, где я в голом виде занимаюсь физикой на горе Паломар. Я был убит. Не из-за фотографии, а из-за сыпавшихся отовсюду утверждений, что я изобрел машины времени и путешествия во времени. Если законы физики разрешают машины времени, а я сомневаюсь в этом, как будет ясно в конце этой главы, то их осуществление, скорее всего, менее доступно современному человечеству, чем космические путешествия неандертальцам. Поговорив с 2 репортерами, я оставил все попытки остановить лавину и добиться правильного освещения событий и стал скрываться от прессы. Пэт Лайон, мой помощник по административным делам, вынужден был отбиваться от осаждающих его представителей прессы с помощью заявлений типа «Профессор Торн считает, что пока еще не пришло время обнародовать результаты его исследований». Когда он выяснит, запрещают или нет законы физики существования машин времени, он напишет об этом популярную статью. Написав эту главу для книги, я фактически выполняю свое обещание. Защита хронологии. В феврале 1989 года, когда основная шумиха в прессе утихла, а мы с Эчеверрия и Клингхаммером бились над парадоксом Полчински, я полетел в Боузмен, Монтана, чтобы прочесть там лекцию. Там я встретился с Биллом Хискоком, бывшим студентом Чарльза Мизнера, и начал выяснять у него, что он думает по поводу червоточин и машин времени. В последнее время это стало моим пунктиком. Я хотел услышать обоснованные критические замечания, ожидал новых идей и точек зрения. «Может быть, вам следует заняться изучением электромагнитных вакуумных флуктуаций?» – сказал мне Хискок. «Может быть, они разрушат червоточину, когда высокоразвитые существа попытаются превратить ее в машину времени?» Хискок подразумевал мысленный эксперимент, в котором моя жена Кароли, как некое высокоразвитое существо, летит назад на Землю в семейном космическом корабле, в котором находится один из выходов в червоточину. А я в это время сижу на Земле рядом с другим входом, и червоточина вот-вот превратится в машину времени. Рисунки 14.7 и 14.8. Хискок утверждал, что электромагнитные флуктуации вакуума могут циркулировать в червоточине наподобие пучков излучения. Смотрите рисунок 14.8. Накладываясь друг на друга, эти флуктуации могут стать бесконечно большими и разрушить червоточину. Я отнесся к этому утверждению скептически. За год до этого, когда я ехал домой из Чикаго, я пришел к выводу, что пучки излучения, циркулирующие по червоточине, не будут накапливаться и создавать пучок бесконечной энергии, то есть они не будут разрушать червоточину. Червоточина спасает сама себя путем дефокусировки излучения. Таким же образом, подумал я, она может дефокусировать и циркулирующие электромагнитные вакуумные флуктуации, и таким образом сможет спасти себя. С другой стороны, подумалось мне, машины времени – это такое радикальное понятие в физике, что мы должны исследовать любую возможность их разрушения. Поэтому, отбросив свой скептицизм и взяв в помощи ученого из моей группы по имени Сунг Вон Ким, я приступил к расчетам проведения циркулирующих флуктуаций вакуума. За несколько лет до этого Хискок и Дебора Конковски разработали математический аппарат и внесли ряд идей, которые нам сильно помогли. Несмотря на эту помощь, нас с Кимом сильно сдерживало наше невежество в вопросах вакуумных флуктуаций, точнее в законах квантовых полей в искривленном пространстве времени, глава 13. Но, наконец, в феврале 1990 года, после целого года фальстартов и ошибок, наши вычисления сошлись и дали долгожданный ответ. Я был удивлен и даже шокирован. Несмотря на все усилия червоточины дефокусировать флуктуации вакуума, они стремились снова сфокусироваться, рисунок 14.1. Дефокусированные червоточиной флуктуации расширялись, удаляясь от устья на Земле. Вначале казалось, что они не попадут на космический корабль. Затем, как будто притянутые какой-то таинственной силой, они сходились к устью червоточины на космическом корабле «Кароли». Вернувшись через червоточину к Земле, они снова расходились от земного устья и опять сходились к устью на корабле. Этот процесс повторялся снова и снова, и в результате формировался мощный пучок вакуумных флуктуаций. Но будет ли этот пучок электромагнитных вакуумных флуктуаций достаточно интенсивным, чтобы разрушить червоточину? Спросили мы себя. Мы пытались найти ответ на этот вопрос в течение 8 месяцев, с февраля по сентябрь 90-го года. После ряда неудачных попыток мы, наконец, пришли к выводу неправильному. Возможно, нет. Наши доводы показались нам и некоторым ранее знакомым с ними нашим коллегам достаточно убедительными. Поэтому мы написали статью и представили ее в Physical Review. Рассуждения наши были следующими. Вычисления показали, что циркулирующие электромагнитные флуктуации вакуума становятся бесконечно большими только на исчезающе коротком промежутке времени. Они приобретают максимальное значение точно в тот момент, когда впервые становится возможным использовать червоточину для обратного путешествия во времени, то есть в тот момент, когда червоточина впервые становится машиной времени. И затем они немедленно исчезают. Рисунок 14.12. Но законы квантовой гравитации, которые мы не очень хорошо понимаем, по-видимому, говорят о том, что такого понятия, как исчезающий короткий промежуток времени, не существует. Флуктуации пространственно-временной кривизны делают понятие длины бессмысленным на масштабах меньших, чем длина Планка-Уйлера – 10 в минус 33 степени сантиметров. Смотрите рисунок 14.3 и соответствующий раздел текста. Точно так же флуктуации кривизны должны делать понятие времени бессмысленным на масштабах менее 10 в минус 43 степени секунды. Время Планка-Уйлера, которое равно длине Планка-Уйлера, деленной на скорость света. Более короткие временные интервалы существовать не могут. Так утверждают законы квантовой гравитации. На таких маленьких интервалах не имеют смысла понятия «до», «после» и «эволюция во времени». Поэтому, как утверждали мы с Кимом, циркулирующие электромагнитные флуктуации вакуума должны прекратить развиваться во времени, то есть должны перестать нарастать за 10 в минус 43 степени секунд до того, как червоточина превратится в машину времени. Законы квантовой гравитации должны обрезать рост флуктуаций. Эти же законы позволят флуктуациям продолжить свое теперь уже затухание снова, спустя всего лишь 10 в минус 43 степени секунды после того, как машина времени заработала. Между этими моментами время как таковое не существует, и эволюции тоже нет, рисунок 14.12. Важным моментом становится вопрос, насколько интенсивным стал пучок циркулирующих флуктуаций, когда квантовая гравитация обрезала их рост. Наши расчеты ясно и недвусмысленно показали, когда пучок перестал расти, Он все еще слишком слаб, чтобы разрушить червоточину. Следовательно, говоря словами из нашей статьи, весьма вероятно, что вакуумные флуктуации не могут препятствовать образованию или существованию замкнутых времяподобных кривых. Замкнутые времяподобные кривые на языке физиков означают машины времени. Обжегшись на прессе, я перестал пользоваться словами «машина времени» в своих статьях, чтобы пресса, незнакомая с физическим жаргоном, ничего не могла в них более понять. В сентябре 1990 года, когда мы послали нашу статью в Physical Review, мы с Кимом также послали несколько копий некоторым нашим коллегам, включая Стивена Хокинга. Он с интересом прочел нашу статью и не согласился с ней. Хокинг не возражал против наших расчетов, касающихся пучка циркулирующих флуктуаций вакуума. По сути дела, аналогичные вычисления Валерия Фролова в Москве подтвердили к тому времени наши результаты. Хокинг протестовал против нашего анализа эффектов квантовой гравитации. Хокинг соглашался с тем, что квантовая гравитация, по-видимому, обрежет рост вакуумных флуктуаций за 10 в минус 43 степени секунд до того, как появится машина времени, то есть за 10 в минус 43 степени секунд до того, как они могли бы стать бесконечно большими. Но кем будут измерены эти 10 в минус 43 степени секунд? «В чьей системе отсчета?» – спросил он. «Время – не абсолютная категория, а относительная», – напомнил нам Хокинг. «Она зависит от системы отсчета». Мы с Кимом предположили, что это может быть система отсчета кого-либо, находящегося в покое в устье червоточины. Хокинг же ратовал за другую систему отсчета, связанную с самими флуктуациями. Точнее говоря, за систему отсчета наблюдателя, который вместе с флуктуациями циркулирует между Землей и космическим кораблем по червоточине так быстро, что он видит расстояние между Землей и с кораблем, сжатое от 10 световых лет, 10 в 19 степени сантиметров, до длины Планка Уиллера, 10 в минус 33 степени сантиметров. Законы квантовой гравитации могут остановить рост пучка только за 10 в минус 43 степени секунд до того, как червоточина превратится в машину времени по часам такого циркулирующего наблюдателя. Таково было замечание Хокинга. Возвращаясь к точке зрения наблюдателя, находящегося в покое в червоточине, на показания которого полагались мы с Кимом, можно сказать, что вывод Хокинга обозначал: обрезание за счет квантовой гравитации возникнет за 10 в минус 95 степени секунд до того, как червоточина станет машиной времени, а не за 10 в минус 43 степени секунд. К этому времени, в соответствии с нашими расчетами, вакуумный флуктуационный пучок станет достаточно сильным и, может быть, будет в состоянии разрушить червоточину. Замечание Хокинга о месте квантово-гравитационного обрезания было убедительным. Возможно, он прав, заключили мы с Кимом после длительных раздумий. И мы смогли внести изменения в нашу статью с учетом его рекомендаций до ее публикации. Однако последняя, выделенная курсивом строчка, неоднозначна. Даже если Хокинг был прав, было совершенно неясно, разрушит ли пучок вакуумных флуктуаций червоточину. Чтобы это понять наверняка, требовалось узнать, что происходит в момент образования машины времени в интервале времени 10 в минус 95 степени секунд, когда все определяется силами квантовой гравитации. Короче говоря, законы квантовой гравитации прячут от нас ответ на вопрос, можно ли успешно превратить червоточины в машины времени. Чтобы получить ответ, люди вначале должны понять законы квантовой гравитации. У Хокинга было свое твердое мнение о машинах времени. Он считал, что природа их терпеть не может, и выразил эту неприязнь в виде гипотезы о защите хронологии. Гипотеза гласит, что законы физики запрещают существование машин времени. Хокинг, с присущим ему юморком, характеризовал этот вывод так: «дабы сохранить этот мир для историков». Хокинг подозревал, что рост пучка вакуумных флуктуаций – это способ, которым природа усиливает защиту хронологии. Всякий раз, когда кто-то пытается создать машину времени, независимо от того, какой тип устройства используется при этой попытке – червоточина, вращающийся цилиндр, космическая струна и так далее, Перед тем, как это устройство превратится в машину времени, через это устройство начнет циркулировать пучок вакуумных флуктуаций и разрушит его. Хокинг готов был держать какое угодно пари по этому поводу. У меня нет ни малейшего желания бросать ему вызов. Я получаю большое удовольствие от споров с Хокингом, но только от тех споров, в которых у меня большой шанс на победу. Я нутром чувствую, что этот спор проиграю. Наши с Кимом расчеты, а также неопубликованные расчеты, которые недавно сделал Йенна Фланаган, мой студент, говорят о том, что Хокинг, скорее всего, прав. Каждая машина времени, по-видимому, самоуничтожается с помощью циркулирующих вакуумных флуктуаций в момент ее активации. Однако мы этого до конца не узнаем до тех пор, пока физики не познают законы квантовой гравитации. Эпилог. Обзор наследия Эйнштейна, прошлое и будущее теории, основные действующие лица. Почти 100 лет прошло с тех пор, как Эйнштейн разрушил концепцию абсолютного пространства и времени Ньютона и начал закладывать фундамент своей собственной теории. За истекшее столетие теоретическое наследие Эйнштейна выросло и включает теперь, в частности, понятие об искривленном пространстве времени и целый ряд экзотических объектов, появившихся целиком и полностью на основе этого понятия – черные дыры, гравитационные волны, сингулярности, закрытые и обнаженные, кротовые норы и машины времени. В разные эпохи развития науки физики отказывали каждому из этих объектов в праве на существование. В этой книге мы узнали, как Эддингтон, Уиллер и даже Эйнштейн высказывали скептицизм по поводу черных дыр. Эддингтон и Эйнштейн умерли до того, как было доказано их неправота, а Уиллер, в конце концов, стал их приверженцем и защитником. В 1940-50-х годах многие физики, ошибочно интерпретировавшие уравнение общей теории относительности, были очень скептически настроены в отношении существования гравитационных волн, рябь кривизны. Но это история для другой книги, а скептицизма уже нет. Для многих физиков было и остается ужасным шоком открытие, что сингулярности являются неизбежным следствием законов общей теории относительности Эйнштейна. Некоторые физики испытывают комфорт от того, что верят в гипотезу Пенроуза о космической цензуре, согласно которой все сингулярности должны быть закрыты, а голые сингулярности запрещены. Независимо от того, существует или нет космическая цензура, большинство физиков привыкли к сингулярностям и, подобно Уиллеру, считают, что там действуют непонятные законы квантовой гравитации, которые управляют этими сингулярностями и контролируют их так же, как законы гравитации Ньютона или Эйнштейна управляют планетами и контролируют их движение по орбитам вокруг Солнца. Большинство физиков сегодня считают вопиющим предположение о том, что могут существовать червоточины и машины времени, хотя общие законы относительности Эйнштейна допускают их существование. Скептично настроенных физиков может отчасти успокоить недавно возникшее представление о том, что существование червоточин и машин времени может отвергаться не мягкими законами Эйнштейна, а более суровыми законами квантовых полей в искривленном пространстве времени и законами квантовой гравитации. Когда мы лучше поймем эти законы, возможно, из них недвусмысленно будет следовать, что они всегда защищают Вселенную от червоточин и машин времени. Или, возможно, по крайней мере, от машин времени. Что можно ожидать в ближайшие 100 лет за второй век существования теории Эйнштейна? Похоже, наше представление о пространстве, времени и объектах, существование которых основано на искривлении пространства времени, претерпят не менее революционные изменения, чем за прошедшие столетия. Предпосылки для этой революции следующие. Гравитационно-волновые детекторы позволят нам вскоре наблюдать черные дыры и услышать их столкновения. Можно будет записать целые симфонии и получить ценную информацию о том, как ведет себя бешено пульсирующее искривленное пространство-время. Моделирование на суперкомпьютерах позволит воспроизводить эти симфонии с тем, чтобы раскрыть их тайну. Черные дыры станут объектами детального экспериментального исследования. Что мы узнаем в результате этого исследования? Здесь возможны сюрпризы. В течение ближайших 100 лет, и, вероятно, этого не так долго осталось ждать, кто-нибудь откроет законы квантовой гравитации и детально их исследует. Владея законами квантовой гравитации, мы сможем точно понять, как появились пространство и время в нашей Вселенной, как они возникли из квантовой пены и сингулярности Большого Взрыва. Мы сможем понять смысл часто задаваемого и кажущегося бессмысленным вопросом, что было до Большого Взрыва. Мы сможем узнать, действительно ли из квантовой пены рождается много Вселенных, как разрушается пространство-время в сингулярном ядре черной дыры и в большом хрусте, как и где пространство и время вновь воссоздаются, если это действительно происходит. Мы также сможем понять, разрешены или запрещены машины времени законами квантовой гравитации, и всегда ли машины времени саморазрушаются в момент их возникновения. Законы квантовой гравитации не являются конечным этапом эволюции физических законов на пути от законов Ньютона к специальной теории относительности, к общей теории относительности, к квантовой теории и, наконец, квантовой гравитации. Законы квантовой гравитации необходимо увязать с другими законами, которые проявляются в основных фундаментальных взаимодействиях природы – электромагнитном, сильном и слабом. Возможно, в ближайшие 100 лет мы поймем, как объединить все эти законы. Скорее всего, не так долго осталось ждать. Это объединение может радикально изменить наше представление о Вселенной. И что тогда? Никто не может сегодня предсказать, что будет дальше. Тем не менее, это может произойти еще при моей и при вашей жизни. Заключение. Ноябрь 1993 года. Альберт Эйнштейн провел большую часть из последних 25 лет своей жизни в безуспешных попытках объединить свои законы общей теории относительности с законами электродинамики Максвелла. Он не понял, что для создания единой теории необходимо учитывать законы квантовой механики. Эйнштейн умер в Принстоне, штат Нью-Джерси, в 1955 году в возрасте 76 лет. Субраманьян Чандрасекар, сейчас ему 73 года, продолжает изучать секреты уравнения поля Эйнштейна. Часто ему помогают в этом молодые коллеги. В последние годы он научил нас многому новому о пульсациях звезд и столкновениях гравитационных волн. Фриц Цвикки в последние годы научной деятельности все более превращался из теоретика в астронома-наблюдателя. Он обладал даром предвидения и все время генерировал новые идеи дискуссионного характера, которые, однако, выходят за рамки этой книги. В 1968 году Цвикки оставил профессорскую должность, которую он занимал в Калифорнийском технологическом институте, и уехал в Швейцарию. Там он провел последние годы жизни, в течение которых развивал свой собственный метод познания, так называемый морфологический метод. Цвикки умер в 1974 году. Лев Давидович Ландау смог интеллектуально, но не эмоционально, оправиться после того, как год провел в тюрьме с 1938 по 1939 и продолжал свои занятия наукой и преподавательской деятельностью. Был уважаем и почитаем советскими физиками-теоретиками. В 1962 году он серьезно пострадал в автокатастрофе, а его мозг так полностью и не восстановился. Он стал совершенно другим человеком и не мог уже полноценно заниматься физикой. Ландау умер в 1968 году, но его ближайшие друзья говорили впоследствии: «Для нас Дау умер в 1962». Яков Борисович Зельдович на протяжении 70-х и 80-х годов оставался наиболее влиятельным астрофизиком в мире. В 1978 году в результате трагического межличностного конфликта в его группе, без преувеличения самой мощной группе астрофизиков-теоретиков в мире, произошел разрыв. Попытки Зельдовича создать новую группу сотрудников из молодых ученых оправдались лишь частично. В 1980-х годах он был ведущим астрофизиком и космологом в мире. Зельдович умер от сердечного приступа в Москве в 1987 году, вскоре после своей первой поездки в Америку, ставшей возможной в результате политических изменений, предпринятых Горбачевым. Игорь Дмитриевич Новиков стал лидером научно-исследовательской группы Зельдовича-Новикова после разрыва с Зельдовичем. На протяжении 1980-х годов он осуществлял руководство группой с энергией и рвением, которые были свойственны для Зельдовича в прежние времена. Но оставшись без Зельдовича, группа стала просто одной из лучших в мире, а ведь раньше она была впереди всех. С распадом Советского Союза в 1991 году, после операции на сердце, которая не прибавила ему оптимизма, Новиков уехал в Данию и начал работать в Копенгагенском университете над созданием нового теоретического центра по астрофизике. Виталий Лазаревич Гинзбург в возрасте 77 лет продолжает участвовать в передовых исследованиях в различных областях физики и астрофизики. Во время ссылки Андрея Сахарова в город Горький с 1980 по 1986 год Гинзбург, будучи официальным начальником Сахарова в Институте Лебедева в Москве, отказался уволить его и выступал в роли его защитника. При перестройке во времена Горбачева Гинзбург и Сахаров были избраны членами Палаты народных депутатов СССР, где выступали за реформу. Сахаров умер от сердечного приступа в 1989 году. Джей Роберт Оппенгеймер, заклейменный правительством США как неблагонадежный во время слушаний в 1954 году, воспринимался большинством физиков как герой. После этого он не занимался больше научными исследованиями, но оставался в курсе основных достижений физики. Молодые физики оттачивали на нем свои идеи. В 1967 году Оппенгеймер умер от рака. Джон Уиллер в возрасте 72 лет продолжает поиск единой теории, которая объединила бы квантовую механику с общей теорией относительности. Его лекции и книги, среди которых следует отметить «Путешествие в мир гравитации, пространства и времени», изданный в 1990 году, вдохновляют молодые поколения на дальнейшие изыскания. Роджер Пенроуз, подобно Уиллеру и многим другим физикам, одержим идеей объединения общей теории относительности и квантовой механики, которая может привести к рождению квантовой гравитации. Он описал свои необычные идеи в популярной книге «Новый разум императора», изданной в 1989. Многие физики скептически относятся к его воззрениям, однако Пенроуз столько раз оказывался прав. Стивен Хокинг также продолжает работу над созданием законов квантовой гравитации и особенно над вопросом о том, как выглядит происхождение Вселенной в рамках этих законов. Он также написал популярную книгу о своих идеях «Краткая история времени», изданную в 1988 году. Несмотря на болезнь, чувствует он себя неплохо. Благодарности. Мой долг – выразить признательность друзьям, коллегам, благодаря которым родилась эта книга. Я начал писать эту книгу благодаря Эллен Хоукс Ватсон, чья безграничная любознательность к вопросам устройства Вселенной вдохновляла меня постоянно. За те 15 лет, в течение которых я то откладывал книгу, то вновь возвращался к ней, мне оказали неоценимые помощь и поддержку близкие друзья и моя семья. Линда Торн, Карес Торн, Брэд Торн, Эллисон Торн, Эстель Грегори, Бонни Шумейкер и, конечно же, моя жена Кароли Уинстайн. Я обязан многим моим коллегам, физикам, астрономам и астрофизикам, которые согласились дать мне интервью и поведали о своих воспоминаниях, касающихся разных событий и историй некоторых исследований, описанных в этой книге. Их имена приведены в специальном списке в самом начале библиографии. Четверо из моих коллег – Владимир Брагинский, Стивен Хокинг, Вернер Израэль и Карл Саган – были настолько добры, что согласились прочесть рукопись и высказали свои критические замечания. Многие другие читали отдельные главы и уточняли отдельные исторические и научные детали. Владимир Белинский, Роджер Блендфорд, Карлтон Кейве, Субраманьян Чандрасекар, Рональд Дривер, Виталий Гинзбург, Джесси Гринштейн, Исаак Халатников, Игорь Новиков, Роджер Пенроуз, Денни Сиама, Роберт Сербер, Роберт Спиро, Алексей Старобинский, Рокус Вогт, Роберт Уолт, Джон Уиллер, Яков Борисович Зельдович. Благодаря советам этих коллег книга стала гораздо более точной. Однако не следует думать, что они соглашались со мной во всем. В некоторых случаях наша интерпретация тех или иных событий отличалась. Я придерживался в книге своей собственной точки зрения, часто, но не всегда, с учетом критических замечаний коллег. Ряд этих замечаний в целях исторической справедливости приведен в примечаниях. Большая часть первой версии книги была в пух и прах раскритикована Линдой Обет. Я ей также благодарен. Вторую версию книги постигла та же участь со стороны К.С. Коул. Однако потом она терпеливо работала со мной над книгой, страница за страницей, пока мы не получили текст, который нас удовлетворил. Ей я особенно признателен. Я благодарю также Дебру Маккей за тщательное прочтение окончательного варианта рукописи. Она оказалась еще большей перфекционисткой, чем я. Книга была значительно улучшена в результате критических замечаний, сделанных после того, как ее прочли не физики. Людмила Лили Бирладину, Дорис Дрюкер, Линда Феферман, Ребекка Льюсвейт, Питер Лиман, Дина Мецгер, Фил Ричман, Барри Торн, Элисон Торн, Карли Уинстайн. Я всем им очень благодарен. Я признателен также Хелен Натсен, которая уточнила ряд ссылок и фактов. Мне посчастливилось увидеть восхитительные рисунки Мэтью Зимита в книге Хэнса Пейджела «Космический код». Я попросил его проиллюстрировать и мою книгу, отчего она значительно выиграла. Наконец, я хочу поблагодарить издательскую программу Общественного фонда и в особенности Александра Джей Берна и Антонину В. Буи, а кроме того Эда Барбера из W.W. Norton & Company за их поддержку, терпение, веру в меня как писателя на протяжении всех этих лет, которые понадобились, чтобы закончить эту книгу. Действующие лица. Список действующих лиц, чье появление было необходимо для повествования. Примечание. Краткие характеристики ученых и перекрестные ссылки на них, которые здесь собраны, не претендуют на то, чтобы считаться биографическими очерками. Многие из них внесли большой вклад в областях науки, выходящие за рамки этой книги, и поэтому не получили должного освещения. Особым критерием для включения в этот раздел была не важность научного вклада, а скорее частота появления того или иного лица на страницах этой книги. Бааде Вальтер, 1893-1960 годы. Американский оптический астроном, немец по происхождению. Вместе с Цвикке разработал концепцию сверхновых звезд и их связи с нейтронными звездами, глава 5. Отождествил галактики, связанные с космическими радиоисточниками, глава 9. Бардин Джеймс Максвелл родился в 1939 году. Американский физик-теоретик показал, что многие, возможно, большинство черных дыр в нашей Вселенной, должны обладать быстрым вращением. Совместно с Петерсоном предсказал, что вращение черных дыр должно влиять на окружающие аккреционные диски, глава 9. Совместно с Картером и Хокингом открыл 4 закона механики черных дыр. Законы эволюции черных дыр, глава 12. Бекенштейн Якоб родился в 1947 году. Израильский физик-теоретик, ученик Уиллера. Вместе с Хартлом показал, что по внешним проявлениям черной дыры невозможно определить, из каких частиц она состоит, глава 7. Предположил, что поверхностная площадь черной дыры является мерилом ее энтропии и выдержал по этому поводу борьбу с Хокингом, оказавшись, в конце концов, правым, глава 12. Бор Нильс Хендрик Давид, 1885-1962 годы. Датский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии, один из основателей квантовой механики, наставник многих ведущих физиков середины 20 века, включая Льва Ландау и Джона Уиллера. Был на стороне Чандрасекара в его споре с Эддингтоном, глава 4. Пытался уберечь Ландау от тюремного заключения, глава 5. Совместно с Уиллером разработал теорию ядерного деления, глава 6. Брагинский Владимир Борисович родился в 1931 году. Советский физик-экспериментатор обнаружил квантово-механические пределы точности физических измерений, в том числе с помощью гравитационно-волновых детекторов, глава 10. создал концепцию устройств на основе квантово-неразрушающих измерений, что позволяет обойти указанные квантовые пределы. Глава 10. Вебер Джозеф родился в 1919 году. Американский физик-экспериментатор впервые в мире предложил гравитационно-волновые антенны, участвовал в разработке интерферометрических детекторов гравитационных волн. Глава 10. Единодушно считается отцом гравитационно-волновой астрономии. Герах Роберт родился в 1942 году. Американский физик-теоретик, ученик Уиллера, совместно с другими учеными разрабатывал методы анализа черных дыр. Глава 13. Показал, что топология пространства может меняться, например, при формировании кротовых нор, только в присутствии машины времени. Глава 14. Совместно с Уолдом выдвинул предположение о саморазрушении машины времени в момент ее образования. Глава 14. Гинзбург Виталий Лазаревич родился в 1916 году. Советский физик-теоретик. Изобрел топливо для советской водородной бомбы, содержащее дейтерит лития, ЛИД, глава 6. Совместно с Ландау предложил объяснение сверхпроводимости, главы 6 и 9. Привел доказательство отсутствия волос у черных дыр, глава 7. Предложил механизм синхротронного излучения космических радиоволн, глава 9. В 2003 году ему была присуждена Нобелевская премия по физике за открытие в области сверхпроводимости. Примечание переводчика. Гринштейн Джесси Л. 1909-2002 годы. Американский астроном-оптик, коллега Цвикки, глава 5. Работал вместе с Фредом Уиплом над объяснением космических радиоволн, глава 9. Стоял у истоков американской радиоастрономии, глава 9. Совместно с Мартином Шмидтом открыл квазары, глава 9. Джаконни Рикардо родился в 1931 году. Американский физик-экспериментатор и астрофизик, итальянец по происхождению. Руководитель научной группы, открывший первую рентгеновскую звезду в 1962 году с помощью детектора, установленного на ракете, глава 8. Руководитель группы, спроектировавший и построивший рентгеновский спутник Ухуру, благодаря которому были получены уверенные доказательства того, что источник Лебедь-Х1 – черная дыра, глава 8. В 2002 году получил Нобелевскую премию по физике за наблюдение рентгеновских источников излучения. Примечание переводчика. Зельдович Яков Борисович, 1914-1987 год. Советский физик-теоретик и астрофизик. Руководил школой советских астрофизиков, глава 7. Разработал теорию ядерных цепных реакций, глава 5. Участвовал в разработке атомной и водородной бомбы. Возглавлял группу по созданию бомбы, глава 6. Совместно с Дорошкевичем и Новиковым фактически первым доказал, что у черной дыры нет волос, глава 7. Предложил несколько астрономических методов поиска черных дыр, один из которых в конце концов оказался успешным, глава 8. Независимо от Салпетера, предположил, что сверхмассивные черные дыры являются источниками энергии квазаров и радиогалактик, глава 9. На основании законов квантовой механики выдвинул идею излучения вращающейся черной дыры, которая в процессе излучения замедляется. Совместно со Старобинским подтвердил эту идею. Противостоял идее Хокинга об излучении и испарении невращающейся черной дыры. Глава 12. Израэль Бернер. Родился в 1931 году. Канадский физик-теоретик, уроженец Южной Африки. Доказал, что любая невращающаяся черная дыра должна быть сферичной и что черная дыра теряет волосы в процессе излучения, глава 7. Сделал открытие, что поверхностная площадь черной дыры может только увеличиваться, но не осознал значения этого вывода, глава 12. Совместно с Пуассоном и Ори показал, что приливные силы вокруг сингулярности черной дыры слабеют с возрастом дыры, глава 13. На ранней стадии исследования черных дыр высказал много ценных идей. Глава 3. Картер Брэндон родился в 1942 году. Австралийский физик-теоретик, ученик Денниса Сиамы в Кембридже, Англия, позднее переехал во Францию. объяснил свойства вращающихся черных дыр, глава 7. Совместно с другими учеными доказал, что черная дыра не имеет волос, глава 7. Совместно с Бардином и Хокингом открыл 4 закона механики черных дыр, законы эволюции черных дыр, глава 12. Керр Рой П. родился в 1934 году. Новозеландский математик. Нашел решение уравнения поля Эйнштейна, описывающее вращающуюся черную дыру, решение Керра, глава 7. Ландау Лев Давидович, 1908-1968. Советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. В 30-х годах, вернувшись в СССР, продолжал работу над идеями, которые появились у него во время стажировки в Западной Европе, главы 5 и 13. Высказал гипотезу о том, что выделение энергии звездами происходит вследствие захвата звездного вещества нейтронным ядром в центре звезды, и тем самым дал толчок Оппенгеймеру, начавшему изучать нейтронные звезды и черные дыры, глава 5. Был заключен в тюрьму сталинским режимом, но затем освобожден и продолжил развивать теорию сверхпроводимости, глава 5. Работал над созданием ядерного оружия, глава 6. Лаплас Пьер Симон, 1749-1827 годы. Французский натурфилософ, исходя из ньютоновских законов физики, выдвинул идею темной звезды, фактически черной дыры. Занимался популяризацией этой идеи, главы 3 и 6. Лоренц Хендрик Антон, 1853-1928 год. Голландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. Создал основные предпосылки для открытия законов специальной теории относительности, в том числе сокращение Лоренца Фицджеральда и замедление времени, глава 1. Друг и сторонник Эйнштейна, поддерживал его в период создания им общей теории относительности, глава 2. Майкельсон Альберт Абрахам, 1852-1931 год. Американский физик-экспериментатор, немец по происхождению, лауреат Нобелевской премии. Придумал метод интерферометрии, глава 1. С использованием этого метода совершил открытие, что скорость света не зависит от скорости движения наблюдателя во Вселенной, глава 1. Максвелл Джеймс Кларк, 1831-1879 годы. Британский физик-теоретик, создатель законов электричества и магнетизма, глава 1. Мизнер Чарльз В. родился в 1932 году. Американский физик-теоретик, ученик Уиллера, предложил графическое описание процесса образования черной дыры при взрыве звезды, глава 6. Создал научно-исследовательскую группу, работа которой совпала с золотым веком в исследовании черных дыр, глава 7. Сделал открытие, что электромагнитные и другие волны, распространяющиеся возле вращающейся черной дыры, могут усиливаться за счет энергии вращения дыры, глава 12. Открыл осцилляции приливной гравитации вблизи сингулярности, глава 13. Минковский Герман, 1864-1909 годы. Немецкий физик-теоретик, учитель Эйнштейна, глава 1. Создатель концепции единого пространства-времени, глава 2. Митчелл Джон, 1724-1793 годы. Британский натурфилософ. Исходя из ньютоновских законов физики, выдвинул идею темной звезды, фактически черной дыры. Занимался популяризацией этой идеи, главы 3 и 6. Новиков Игорь Дмитриевич родился в 1935 году. Советский физик-теоретик и астрофизик, ученик Зельдовича. Совместно с Дорошкевичем и Зельдовичем предложил доказательство того, что у черной дыры нет волос, глава 7. Совместно с Зельдовичем предложил метод поиска черных дыр в нашей галактике, который оказался успешным, глава 8. Совместно с Торном изучал структуру аккреционного диска вокруг черной дыры, глава 12. Совместно с Дорошкевичем высказал предположение, что приливные силы внутри черной дыры должны меняться в процессе старения черной дыры, глава 13. Исследовал возможность существования машины времени в рамках существующих законов физики, глава 14. Ньютон Исаак, 1642-1727 годы. Британский натурфилософ является создателем классической механики. Ввел концепцию абсолютного пространства и времени, глава 1. Открыл закон всемирного тяготения, глава 2. Оппенгеймер Джей Роберт, 1904-1967 год. Американский физик-теоретик, занимался теоретическими исследованиями вначале в Западной Европе, а затем в 1930-е годы в США, глава 5. Совместно с Сербером опроверг гипотезу Ландау об энерговыделении звезд за счет нейтронных ядер. Совместно с Волковым определил максимально возможный предел массы для нейтронной звезды, глава 5. Совместно со Снайдером рассчитал модель коллапса массивной звезды в черную дыру, глава 6. Являлся руководителем проекта американской атомной бомбы. Вначале противостоял проекту водородной бомбы, а затем одобрил его, но потерял допуск к секретности, глава 6. Выдержал битву с Уиллером по вопросу о коллапсе черных дыр, глава 6. Пенроуз Роджер родился в 1931 году. Британский математик и физик-теоретик, протеже Сиамы, выдвинул предположение, что черные дыры теряют волосы через излучение, глава 7. Сделал открытие, что вращающиеся черные дыры запасают огромное количество энергии в воронках пространства вне горизонтов событий и что эту энергию можно оттуда извлекать, глава 7. Ввел концепцию видимого горизонта событий черной дыры, главы 12 и 13. Сделал вывод, что площадь поверхности черной дыры должна увеличиваться, но не придал этому выводу должного значения, глава 12. Разработал глобальные топологические методы анализа черных дыр, глава 13. Привел доказательства того, что в ядрах черных дыр должна существовать сингулярность, и совместно с Хокингом пришел к выводу, что большой взрыв содержал сингулярность, глава 13. Предположил существование космической цензуры, согласно которой законы физики препятствуют образованию голых сингулярностей в нашей Вселенной, глава 13. Прайс Ричард родился в 1943 году. Американский физик-теоретик и астрофизик, ученик Торна, привел убедительное доказательство того, что черная дыра избавляется от своих волос путем излучения и что все, что в принципе может излучаться, будет полностью излучено, глава 7. Выдвинул гипотезу о пульсации черных дыр, но не осознал до конца значения этого предположения, глава 7. Совместно с другими учеными развивал понятие о мембране в приложении к черным дырам, глава 11. Очень скептически относился к идее машины времени, выдвинутой Торном, глава 14. Пресс Вильям родился в 1948 году. Американский физик-теоретик и астрофизик, ученик Торна. Вместе с Тьюкольски доказал, что черные дыры устойчивы по отношению к малым возмущениям, главы 7 и 12. Выдвинул гипотезу о том, что черные дыры могут пульсировать, глава 7. Настаивал на том, что эпоха интенсивного исследования черных дыр подошла к концу, глава 7. Рис Мартин родился в 1942 году. Британский астрофизик, ученик Сиамы. Создал модели двойных звезд систем с аккрецией газа на черную дыру от звезды Компаньона, глава 8. Предложил гипотезу, что гигантские радиоуши у галактик подпитываются потоками энергии из галактических ядер и совместно с Блендфордом рассчитал детальные модели для этих потоков, глава 9. Совместно с Блендфордом и другими коллегами создал модели радиогалактик, квазаров и активных галактических ядер, содержащих сверхмассивную черную дыру. Глава 9. Сахаров Андрей Дмитриевич, 1921-1989 годы. Советский физик-теоретик, отец водородной бомбы, глава 6. Ближайший друг, соратник и соперник Зельдовича, глава 6 и 7. Впоследствии стал диссидентом, реабилитирован в период гласности. Сиама Деннис родился в 1926 году. Британский астрофизик, руководитель исследований по черным дырам в Британии, главы 7 и 13. Торн Кип родился в 1940 году. Американский физик-теоретик, ученик Уиллера, сформулировал условия образования черной дыры из звезды при ее взрыве, глава 7, сделал оценки для гравитационных волн, которые могут излучаться астрофизическими источниками, и развивал идеи и планы обнаружения этих волн, глава 10. Совместно с другими учеными разрабатывал концепцию мембраны в приложении к черным дырам, глава 11. Развивал идеи статистического происхождения энтропии черной дыры, глава 12. Занимался апробацией законов физики путем мысленных экспериментов с червоточинами и машинами времени, глава 14. Тью Кольский Саул А. родился в 1947 году. Американский физик-теоретик, уроженец Южной Африки, ученик Торна, предложил метод анализа возмущений вращающихся черных дыр и совместно с Прессом показал в рамках этого метода, что черные дыры устойчивы по отношению к малым возмущениям, главы 7 и 12. Совместно с Шапиро показал, что законы физики не запрещают в принципе образование голых сингулярностей в нашей Вселенной, глава 13. Уиллер Джон Арчибальд родился в 1911 году. Американский физик-теоретик, руководитель американских исследований по черным дырам и другим аспектам общей теории относительности, глава 7. Вместе с Гаррисоном и Вакано нашел уравнение состояния для холодной материи и составил каталог холодных мертвых звезд, послуживший аргументом в пользу образования черных дыр из массивных звезд, глава 5. Совместно с Нильсом Бором разрабатывал теорию деления атомного ядра, глава 6. Возглавлял группу по разработке первых американских водородных бомб, глава 6. В споре с Оппенгеймером первоначально отрицал существование черных дыр, но затем сменил свою точку зрения и стал их защитником, глава 6. Считается автором выражений «черная дыра» и «у черной дыры нет волос», глава 7. Доказывал, что результат конечной стадии звезды, взрывающейся под действием ее собственного гравитационного поля, является ключевым моментом для объединения общей теории относительности и квантовой механики. Благодаря его работам были созданы предпосылки для открытия Хокингом испарения черных дыр, глава 6 и 13. Заложил основы для создания законов квантовой гравитации и, самое главное, ввел понятие квантовой пены, которая предположительно входит в состав сингулярности, глава 13. Ввел константы длина Планка-Уиллера и площадь Планка-Уиллера, главы с 12 по 14. Уолт Роберт М. родился в 1947 году. Американский физик-теоретик, ученик Уиллера, предложил дальнейшую разработку метода Тью-Кольски, посвященного анализу возмущений черной дыры и вытекающим следствиям, глава 7. Совместно с другими учеными рассматривал картину поведения электрических полей вне черной дыры, картину, которая легла в основу мембранной концепции, глава 11. Внес вклад в теорию испарения черных дыр и рассмотрел ее значение для происхождения энтропии у черной дыры, глава 12. Совместно с Герахом привел первые аргументы в пользу разрушения машины времени в самый момент ее возникновения, глава 14. Хартл Джеймс Б. родился в 1939 году. Ученик Уиллера совместно с Бекенштейном показал, что по внешним проявлениям черной дыры невозможно определить, из каких частиц она состоит, глава 7. Совместно с Хокингом открыл законы эволюции горизонта событий черной дыры, глава 12, и продолжает искать законы квантовой гравитации, глава 13. Хокинг Стивен родился в 1942 году. Британский физик-теоретик, ученик Сиамы, привел основное доказательство того, что у черной дыры нет волос, глава 7. Совместно с Бардином и Картером открыл 4 закона механики черных дыр. Законы эволюции черных дыр, глава 12. Доказал, что без учета законов квантовой механики поверхностная площадь черной дыры возрастает, а испарение и сжатие черной дыры возможно только в рамках квантовой механики, глава 12. Показал, что крошечные черные дыры могли образоваться при большом взрыве. Совместно с Пейджем рассчитал наблюдательные пределы для этих первичных черных дыр на основе того, что астрономы не видят гамма-излучения в процессе их испарения, глава 12. разработал глобальные топологические методы анализа черных дыр, глава 13. Совместно с Пенроузом доказал, что большой взрыв содержал сингулярность, глава 13. Сформулировал гипотезу о защите хронологии, которая должна действовать в присутствии флуктуаций вакуума, разрушающих любую машину времени в момент ее возникновения, глава 14. Держал пари с Кипом Торном относительно того, является ли лебедь X1 черной дырой, глава 8, и может ли в нашей Вселенной образоваться голая сингулярность, глава 13. Цвикки Фриц, 1898-1974 годы. Американский физик-теоретик, уроженец Швейцарии, астрофизик и астроном-оптик. Совместно с Бааде занимался исследованиями сверхновых звезд и высказал предположение, что в результате взрыва сверхновой нормальная звезда превращается в нейтронную, глава 5. Чандрасекар Субраманьян родился в 1910 году. Американский астрофизик, индиец по происхождению, лауреат Нобелевской премии. Вывел предел массы белых карликов и отстаивал точность своего предсказания в споре с Эддингтоном, глава 4. Участвовал в разработке теории малых возмущений черных дыр, глава 7. Шварцшильд Карл, 1876-1916 годы. Немецкий астрофизик предложил решение для уравнения поля Эйнштейна, описывающее геометрию пространства-времени вблизи обычной невращающейся звезды, как статичной, так и в процессе взрыва, а также вблизи невращающейся черной дыры, глава 3. Нашел решение уравнения Эйнштейна для центральной части звезды с постоянной плотностью, на основании которого Эйнштейн отрицал существование черных дыр, глава 3. Эддингтон Артур Стэнли, 1882-1944. Британский астрофизик, сторонник общей теории относительности Эйнштейна с самых первых дней ее появления, глава 3. Противник концепции черных дыр и предела массы белых карликов Чандрасекара, главы 3 и 4. Эйнштейн Альберт, 1879-1955. Родившийся в Германии швейцарско-американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии, сформулировал законы специальной, глава 1, и общей теории относительности, глава 2. Показал, что свет одновременно является частицей и волной, глава 4. Не признавал черные дыры, глава 3. Хронология. Хронология событий, озарений, открытий. 1687 год. Ньютон публикует свои «Принципы натуральной философии», где сформулированы понятия абсолютного пространства и времени, а также законы движения и законы гравитации. Глава 1. 1783 и 1795 годы. Митчелл и Лаплас формулируют понятие черной дыры на основе ньютоновских законов движения и гравитации. Глава 3. 1864 год. Максвелл формулирует единые законы электромагнетизма. Глава 1. 1887 год. Майкельсон и Морли экспериментально показывают, что скорость света не зависит от скорости движения Земли в пространстве. Глава 1. 1905 год. Эйнштейн показывает, что пространство и время не абсолютны, а относительны, и формулирует законы теории относительности. Глава 1. Эйнштейн показывает, что в определенных условиях электромагнитные волны ведут себя как частицы, то есть фактически вводит понятие корпускулярно-волнового дуализма, лежащее в основе квантовой механики. Глава 4. 1907 год. Эйнштейн делает свои первые шаги к общей теории относительности, формулирует понятие локально-инерциальной системы отсчета и принцип эквивалентности, приходит к идее замедления времени в гравитационном поле, глава 2. 1907 год. Герман Минковский объединяет пространство и время в абсолютное четырехмерное пространство-время, глава 2. 1912 год. Эйнштейн осознает, что пространство-время искривлено и что приливная гравитация – следствие этой кривизны, глава 2. 1915 год. Эйнштейн и Гильберт независимо формулируют уравнение поля, описывающее искривление пространства-времени под действием массы, и завершают таким образом создание законов общей теории относительности, глава 2. 1916 год. Карл Шварцшильд получает решение уравнения поля Эйнштейна, которое впоследствии используется для описания невращающейся и незаряженной черной дыры, глава 3. Флам открывает, что при определенном выборе топологии решение Шварцшильда для уравнения Эйнштейна может описывать пространственную нору, кротовую нору, глава 14. 1916 и 18 годы. Райснер и Нордстрем предлагают свое решение уравнения поля Эйнштейна, которое впоследствии будет использовано для описания невращающейся заряженной черной дыры, глава 7. 1926 год. Эддингтон формулирует загадку белых карликов и отвергает возможность существования черных дыр, глава 4. Шрёдингер и Гейзенберг окончательно формулируют законы квантовой механики, глава 4. На основе законов квантовой механики Фаулер показывает, как вырождение электронов помогает разрешить загадку белых карликов, глава 4. 1930 год. Чандрасекар находит предел массы для белых карликов, глава 4. 1932 год. Чедвик открывает нейтрон, глава 5. Янский открывает космические радиоволны, глава 9. 1933 год. Ландау создает в СССР научно-исследовательскую группу теоретической физики, главы 5-13. Баада и Цвикке начинают заниматься исследованием сверхновых, вводят понятие нейтронной звезды и предлагают гипотезу об образовании нейтронной звезды из звездного ядра в результате взрыва сверхновой, глава 5. 1935 год. Чандрасекар завершает работу по определению предельной массы белого карлика и подвергается критике Эддингтона, глава 4. 1935-39 годы террора в СССР, главы 5 и 6. 1937 год. Гринштейн и Уиппл утверждают, что открытое Янски космическое радиоизлучение не может объясняться известными астрофизическими процессами, глава 9. Ландау в отчаянной попытке избежать ареста выдвигает гипотезу, что звезды поддерживают свою светимость за счет падения вещества на нейтронные ядра в их центрах, глава 5. 1938 год. Ландау арестовывают в Москве по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Глава 5. Оппенгеймер и Сербер опровергают гипотезу Ландау о нейтронных ядрах в центрах звезд. Оппенгеймер и Волков показывают, что существует максимальный предел массы для нейтронных звезд. Глава 5. Бета и Критчфилд утверждают, что Солнце и другие звезды светят за счет ядерного горючего. Глава 5. 1939 год. Ландау освобождают из тюрьмы. Глава 5. Эйнштейн утверждает, что черные дыры не могут существовать в реальной Вселенной. Глава 4. Оппенгеймер и Снайдер проводят расчеты, из которых следует, что при взрыве массивной звезды образуется черная дыра. Результаты привели к парадоксальному выводу. Внешний наблюдатель видит звезду, застывшей у горизонта событий, несмотря на то, что ее поверхность продолжает сжиматься, глава 6. Ребер открывает космическое радиоизлучение далеких галактик, но не может определить его природу, глава 9. Бор и Уиллер разрабатывают теорию деления ядра, глава 6. Харитон и Зельдович разрабатывают теорию цепных реакций, глава 6. Немецкая армия вторгается в Польшу и развязывает Вторую мировую войну. 1942 год. В США начинается создание атомной бомбы под руководством Оппенгеймера, глава 6. 1943 год. В СССР начинаются работы по созданию атомного реактора и атомной бомбы согласно теоретическим разработкам Зельдовича, глава 6. 1945 год. США сбрасывают атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Заканчивается Вторая мировая война. В США начинаются работы по созданию супербомбы. Глава 6. В СССР продолжаются интенсивные работы по созданию атомной бомбы под теоретическим руководством Зельдовича. Глава 6. 1946 год. Фридман со своей группой на немецкой ракете V2 запускает за пределы земной атмосферы первый астрономический инструмент. Глава 8. Английские и австралийские физики-экспериментаторы начинают строительство радиотелескопов и радиоинтерферометров. Глава 9. 1948 год. Под руководством Зельдовича, Сахарова, Гинзбурга и других в СССР начинаются работы по созданию водородной бомбы. Гинзбург изобретает топливо из дейтрида лития. Сахаров предлагает устройство бомбы в виде слойки. Глава 6. 1949 год. В СССР проводятся испытания атомной бомбы, из-за чего в США начинаются усиленные дебаты по поводу создания водородной бомбы. В СССР начинаются работы по созданию такой же бомбы. Глава 6. 1950 год. В США вводится в действие программа по разработке водородной бомбы. Глава 6. Киппенхойер и Гинзбург приходят к выводу, что космическое радиоизлучение объясняется тем, что электроны космических лучей движутся по спирали вокруг силовых линий межзвездных магнитных полей. Глава 9. Александров и Пименов пытаются применить топологические методы к исследованию кривизны пространства-времени. Глава 13. 1951 год. Теллер и Улам в США предлагают идею создания реальной супербомбы произвольной мощности. Уиллер организует группу по разработке такой бомбы и создает ее компьютерную модель. Глава 6. Грэхэм Смит определяет с точностью до одной угловой минуты положение на небе космического радиоисточника «Лебедь-А». Баадэ с помощью наблюдений на оптическом телескопе делает открытие, что этот источник является удаленной радиогалактикой. Глава 9. 1952 год. В США проводятся испытания нетранспортируемого термоядерного устройства, основанного на изобретении Теллера-Улама и на работе группы Уиллера. Глава 6. 1953 год. Уиллер начинает заниматься общей теорией относительности. Глава 6. Дженнисон и Дас Гупта делают открытие, что источник радиоизлучения от галактик – гигантские радиолепестки. Глава 9. Кончина Сталина. Глава 6. В СССР проводятся испытания водородной бомбы, созданной на основе идей Гинзбурга и Сахарова. Ученые США делают заявление, что эта бомба не может считаться реальной. Ее устройство таково, что невозможно создать бомбу произвольной мощности. Глава 6. 1954 год. Сахаров и Зельдович повторяют идею Теллера-Улама, разрешающую создание реальной супербомбы. Глава 6. В США проводятся испытания первой реальной водородной бомбы, основанной на идее Теллера-Улама и Сахарова-Зельдовича. Глава 6. Теллер дает свидетельские показания против Оппенгеймера, и Оппенгеймер объявляется политически неблагонадежным. Глава 6. 1955 год. В СССР проводятся испытания водородной бомбы, основанной на идее Теллера-Улама и Сахарова-Зельдовича. Глава 6. Уиллер формулирует понятие гравитационных флуктуаций вакуума, определяет длину Планка Уиллера как характерную шкалу, на которой они становятся очень большими, и выказывает гипотезу, что на этой шкале понятие пространства-времени следует заменить понятием квантовая пена. Главы с 12 по 14. 1957 год. Уиллер, Гаррисон и Вакано формулируют понятие холодной материи и составляют каталог всех возможных холодных умерших звезд. Их каталог подтверждает вывод о том, что массивные звезды могут завершать свою эволюцию в результате взрыва. Глава 5. Группа Уиллера занимается исследованием кротовых нор. Реджи и Уиллер предлагают метод анализа малых возмущений кротовых нор. Позднее их метод будет использован для изучения возмущения черных дыр. Главы 7-14. Уиллер отдает себя целиком исследованиям конечной стадии эволюции звезд после взрыва и отвергает идею Оппенгеймера, что конечная стадия связана с образованием черной дыры. Главы 6-13. 1958 год. Финкельштейн предлагает новую систему отсчета для метрики Шварцшильда и таким образом разрешает парадокс Оппенгеймера-Снайдера 1939 года о кажущемся для внешнего наблюдателя застывании взрывающейся звезды, глава 6. 1958-60 годы. Уиллер становится сторонником идеи черных дыр, глава 6. 1959 год. Уиллер утверждает, что сингулярности, образовавшиеся во время большого хруста или внутри черной дыры, должны подчиняться законам квантовой гравитации и могут состоять из квантовой пены, глава 13. Барбидж показывает, что гигантские радиоуши галактик содержат магнитную и кинетическую энергию, эквивалентную 10 миллионам солнц, глава 9. 1960 год. Вебер начинает строительство детекторов гравитационных волн, глава 10. Крускал показывает, что в отсутствии вещества червоточина сферической формы очень быстро исчезает, глава 14. Грейвс и Брилл показывают, что решение Рейснера-Нордстрема для уравнения Эйнштейна описывает как сферическую, электрически заряженную черную дыру, так и кротовую нору, глава 7. Они также высказывают предположение о возможности путешествия из черной дыры в нашей Вселенной через гиперпространство в другую Вселенную, глава 13. 1961 год. Халатников и Лившиц утверждают, что уравнение поля Эйнштейна не разрешает существование сингулярностей со случайной кривизной, и поэтому сингулярности не могут возникать внутри реальных черных дыр или при большом хрусте Вселенной, глава 13. 1961-62 годы. Зельдович начинает заниматься астрофизикой и общей теорией относительности, привлекает к этим исследованиям Новикова и формирует научно-исследовательскую группу, глава 6. 1962 год. Торн начинает заниматься научно-исследовательской деятельностью под руководством Уиллера и делает первые шаги к формулировке своей гипотезы обруча, глава 7. Джек Кони со своей группой открывают космическое рентгеновское излучение с помощью гейгеровского счетчика, запущенного на ракете Аэроби за пределы земной атмосферы, глава 8. 1963 год. Керр предлагает свое решение уравнения поля Эйнштейна, глава 7. Шмидт, Гринштейн и Сандаш открывают квазары, глава 9. 1964 год. Начинается золотой век теоретического исследования черных дыр, глава 7. Пенроуз вводит топологический метод в исследование гравитации и использует его для доказательства того, что сингулярности должны присутствовать во всех черных дырах, глава 13. Гинзбург, а впоследствии Дорошкевич, Новиков и Зельдович приводят первые аргументы в пользу того, что черная дыра не имеет волос, глава 7. Колгейт, Мэй и Уайт в США, а также Подурец, Имшенник и Надежин в СССР создают компьютерные модели взрыва звездного ядра. Они подтверждают вывод Цвикки в 1934 году о том, что взрыв звезды малой массы приводит к сверхновой и образованию нейтронной звезды, а также вывод Оппенгеймера-Снайдера в 1939 году о том, что взрыв звезды большой массы приводит к образованию черной дыры, глава 6. Зельдович, Гусейнов и Салпетер высказывают первые предположения о том, как проводить поиски черных дыр в реальной Вселенной, глава 8. Салпетер и Зельдович предлагают гипотезу о сверхмассивных черных дырах как источниках светимости квазаров и радиогалактик, глава 9. Герберт Фридман с помощью счетчика Гейгера, установленного на ракете, открывает со своей группой рентгеновский источник «Лебедь-Х1», глава 8. 1965 год. Бойер и Линдквист, а также Картер и независимо от него Пенроуз, показывают, что решение Керра для уравнения поля Эйнштейна описывает вращающуюся черную дыру, глава 7. 1966 год. Зельдович и Новиков предлагают проводить поиски черных дыр в двойных звездных системах, в которых одна звезда излучает в рентгеновском, а другая в оптическом диапазоне. Этот метод начинает использоваться в 70-х годах, глава 8. Герах показывает, что неквантовые изменения топологии пространства, например, червоточины, могут возникать только если в процессе возникает хотя бы на кратчайший промежуток времени «Машина времени», глава 14. 1967 год. Уиллер придумывает название «Черная дыра», глава 7. Израиль проводит строгое доказательство первой части теоремы о том, что у черной дыры нет волос. Невращающаяся черная дыра должна иметь совершенно сферическую форму, глава 7. 1968 год. Пенроуз утверждает, что путешествие из нашей Вселенной в другую Вселенную с использованием черной дыры как перехода в гиперпространство невозможно. Его аргументация будет подтверждена другими учеными в 1970-х годах, глава 13. Картер раскрывает природу пространственной воронки вокруг вращающейся черной дыры и ее влияние на падающие частицы, глава 7. Мизнер и, независимо от него, Белинский, Халатников и Лившиц обнаружили новое решение уравнения Эйнштейна, описывающее колебательный режим приближения к особой точке сингулярности, глава 13. 1969 год. Хокинг и Пенроуз приводят доказательства того, что в самом начале Большого Взрыва наша Вселенная должна была находиться в состоянии сингулярности, глава 13. Белинский, Халатников и Лившиц продолжают исследовать колебательный режим приближения к особой точке как новое решение уравнения Эйнштейна. Они отмечают случайные колебания пространственно-временной кривизны, найденной ими сингулярности, и утверждают, что именно такой тип сингулярности характерен для черных дыр и большого хруста, глава 13. Пенроуз открывает, что вращающаяся черная дыра запасает огромное количество энергии в вихревом движении пространства, происходящем вокруг нее, и что эта энергия вращения может переходить в другие формы, глава 7. Пенроуз выдвигает гипотезу о космической цензуре, согласно которой законы физики препятствуют образованию голых сингулярностей, глава 13. Линдон Белл высказывает гипотезу о том, что в ядрах галактик находятся гигантские черные дыры, окруженные аккреционными дисками, глава 9. Кристодулу замечает подобие законов эволюции черной дыры, на которую происходит медленная аккреция вещества, законом термодинамики, глава 12. Вебер объявляет предварительные свидетельства существования гравитационных волн. Это вдохновляет многих других экспериментаторов на строительство гравитационных детекторов. К 1975 году станет ясно, что Вебер на самом деле не видел гравитационные волны, глава 10. Брагинский говорит о существовании квантового предела чувствительности гравитационно-волновых детекторов, глава 10. 1970 год. Бардин показывает, что из-за аккреции газа типичные черные дыры в нашей Вселенной должны вращаться очень быстро, глава 9. Прайс, основываясь на работах Пенроуза, Новикова, Чейза де ла Круз и Израэля, приходит к выводу, что черные дыры теряют свои волосы путем излучения и утверждает, что излучение черных дыр продолжается до конца, пока все, что может излучаться, не излучится. Глава 7. Хокинг формулирует понятие абсолютного горизонта событий черной дыры и приводит доказательство того, что площадь поверхности абсолютного горизонта событий может только увеличиваться. Глава 12. Группа Джиаконни создает Ухуру, первый детектор рентгеновского излучения на спутнике, и осуществляет его запуск на орбиту. Глава 8. 1971 год. Получены совместные наблюдения двойной звезды системы «Лебедь-Х1» в рентгеновском, радио- и оптическом диапазоне, которые свидетельствуют в пользу того, что система состоит из черной дыры и нормальной звезды. Глава 8. Вайс в Массачусетском технологическом институте и Форвард в лаборатории Горварда Хьюза создают интерферометрические детекторы гравитационных волн. Глава 10. Рис выдвигает предположение, что гигантские радиолепестки радиогалактик возникают благодаря струям, вырывающимся из ядер галактик. Глава 9. Ханни и Руффини формулируют понятие поверхностного заряда на горизонте событий, которое послужит основой создания мембранного подхода. Глава 11. Пресс открывает возможность пульсации черных дыр. Глава 7. Зельдович выдвигает гипотезу об излучении вращающихся черных дыр. Зельдович и Старобинский доказывают эту гипотезу на основании законов квантовых полей в искривленном пространстве времени, глава 12. Хокинг указывает на возможность создания крошечных изначальных черных дыр во время Большого взрыва, глава 12. 1972 год. Основываясь на работе Хокинга и Израэля, Картер доказывает, не считая некоторых технических деталей, внесенных позже Робинсоном, что гипотеза об отсутствии волос приложима также к вращающимся незаряженным черным дырам. Он показывает, что такая черная дыра всегда описывается решением уравнения Эйнштейна, полученным Керром. Глава 7. Торн предлагает гипотезу об обруче в качестве критерия момента образования черной дыры. Глава 7. Бекенштейн выдвигает предположение, что площадь поверхности черной дыры по существу определяет ее энтропию, и что энтропия черной дыры равна логарифму числа возможных способов ее образования. Хокинг решительно выступает против этого предположения. Глава 12. Бардин, Картер и Хокинг формулируют законы эволюции черных дыр в форме, идентичной законам термодинамики, но при этом утверждают, что площадь поверхности горизонта событий не является замаскированной энтропией черной дыры. Глава 12. Тьюкольский разрабатывает метод возмущений для анализа пульсаций вращающихся черных дыр. Глава 7. 1973 год. Пресс и Тьюкольский доказывают, что пульсации вращающейся черной дыры устойчивы. Они не подпитываются за счет вращательной энергии черной дыры. Глава 7. 1974 год. Хокинг показывает, что все черные дыры без исключения, как вращающиеся, так и не вращающиеся, излучают в точности так, как если бы они имели температуру, пропорциональную силе их поверхностной гравитации. Следовательно, они испаряются. Он признает, что был неправ, когда утверждал, что законы механики черных дыр никоим образом не соответствуют законам термодинамики, и снимает свою критику Бекенштейна по этому вопросу. Последний утверждал, что площадь поверхности черной дыры фактически соответствует ее энтропии. Глава 12. 1974-1978 годы. Блендфорд, Рис и Линден Белл предлагают несколько моделей возникновения джетов у сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик и квазарах. Глава 9. 1975 год. Бардин и Петерсон показывают, что воронка пространства вокруг вращающейся черной дыры является своего рода гироскопом, поддерживающим направление струй. Глава 9. Чандрасекар начинает создавать точную математическую теорию возмущений черных дыр. У него уйдет на это 5 лет. Глава 7. Унру и Дэвис приходят к выводу, что для внешнего наблюдателя, движущегося с ускорением вблизи горизонта событий черной дыры, черная дыра выглядит окруженной горячей атмосферой из частиц. Эти частицы постепенно излучаются, за счет чего черная дыра испаряется. Глава 12. Пейдж рассчитывает спектр частиц, излучаемых черными дырами. На основании результатов наблюдений космического гамма-излучения Хокинг и Пейдж приходят к заключению, что в одном кубическом световом годе пространства содержится не более 300 крошечных, первичных, испаряющихся черных дыр. Глава 12. По мнению нового поколения исследований, золотой век теоретического изучения черных дыр подходит к концу. Глава 7. 1977 год. Гиббонс и Хокинг подтверждают предположение Бекенштейна о том, что энтропия черной дыры равна логарифму количества всевозможных способов ее возникновения. Глава 12. Интерферометрическим методом радиоастрономы открывают струи, исходящие из черных дыр в центрах галактик и подпитывающие гигантские радиолепестки этих галактик. Глава 9. Блендфорд и Знаек показывают, что магнитные поля, пронизывающие горизонт событий вращающейся черной дыры, могут извлекать вращательную энергию черной дыры и снабжать ею квазары и радиогалактики. Глава 9. Знаек и Дамур формулируют понятие мембраны для описания горизонта событий черной дыры. Глава 11. Брагинский с коллегами, а также Кейве, Торн и другие разрабатывают оптимальные детекторы гравитационных волн, позволяющие обходить квантовый предел измерений. Глава 10. 1978 год. Группа Джиакони заканчивает строительство первого рентгеновского телескопа с высоким разрешением Эйнштейн и запускает его на орбиту. Глава 8. 1979 год. Таунс и другие получают данные, указывающие на существование в центре нашей галактики черной дыры с массой 3 миллиона солнечных масс. Глава 9. Дривер в Калифорнийском технологическом институте начинает работу над проектом интерферометра для измерения гравитационных волн. Глава 10. 1982 год. Бантинг и Мазур доказывают справедливость гипотезы об отсутствии волос у вращающейся электрически заряженной черной дыры. Глава 7. 1983-88 годы. Финни и другие разрабатывают разнообразные модели квазаров и радиогалактик, имеющие в своей основе черную дыру. Глава 9. 1984 год. Национальный научный фонд США объединяет усилия Калифорнийского технологического института и Массачусетского института технологии по созданию гравитационно-волновых детекторов в рамках проекта LIGO. Глава 10. Redmond, основываясь на более ранней работе Эрдли, показывает, что излучение, попадающее в пустую сферическую червоточину, ускоряется до высоких энергий, в результате чего червоточина быстро схлопывается. Глава 14. 1985-93 годы. Торн, Моррис, Юрцевер, Фридман, Новиков и другие исследуют законы физики с точки зрения непротиворечивости идеи путешествия вдоль червоточины и существования машины времени. Глава 14. 1987 год. Войт становится руководителем проекта LIGO, и проект начинает интенсивно разрабатываться. Глава 10. 1990 год. Ким и Торн показывают, что независимо от способа образования машины времени, в самый момент ее возникновения в ней начинает циркулировать интенсивный пучок вакуумных флуктуаций. Глава 14. 1991 год. Хокинг предлагает гипотезу о защите хронологии, согласно которой законы физики запрещают существование машины времени, и утверждает, что циркулирующий пучок вакуумных флуктуаций разрушает любую машину времени в момент ее возникновения. Глава 14. Израиль, Пуассон и Ори на основании работы Дорошкевича и Новикова показывают, что сингулярность внутри черной дыры изменяется со временем, стареет. Ори показывает, что объекты, попадающие в старую и спокойную черную дыру, не подвергаются сильному воздействию переливной гравитации сингулярности, пока не достигнут квантово-гравитационного ядра. Глава 13. Шапира и Тьюкольски в результате моделирования на суперкомпьютере приходят к выводу, что гипотеза о космической цензуре может не выполняться. Голые сингулярности могут формироваться при взрыве сильно несферических звезд. Глава 13. 1993 год. Халси и Тейлор получают Нобелевскую премию за доказательство существования гравитационных волн путем наблюдения двойного пульсара. Глава 10. Глоссарий. Определение экзотических терминов. Абсолютный. Независимый от системы координат, один и тот же в любой системе координат. Абсолютный горизонт событий. Поверхность черной дыры. Смотрите «Горизонт событий». Абсолютное время. Ньютоновская концепция универсального времени, в которой соблюдается договоренность об одновременности событий и о временных интервалах между двумя любыми событиями. Абсолютное пространство. Ньютоновская концепция трехмерного пространства, в котором мы живем. В этом пространстве имеет смысл понятие абсолютного покоя, а длина объекта не зависит от движения системы отсчета, в которой она измеряется. Абсолютности скорости света – принцип. Принцип Эйнштейна, утверждающий, что скорость света является универсальной константой, одинаковой во всех направлениях и во всех инерциальных системах отсчета, не зависящей от движения этих систем. Адиабатический показатель. То же самое, что и сопротивление сжатию. Аккреционный диск. Диск из газа, который окружает черную дыру или нейтронную звезду. Трение в диске заставляет газ продвигаться внутрь по спирали и аккрецировать на черную дыру или звезду. Антивещество. Форма вещества, которая является анафемой для обычного вещества. Каждому типу частиц обычного вещества, например, электрону, протону или нейтрону, соответствует почти идентичная античастица антивещества – позитрон, антипротон и антинейтрон. При встрече частицы вещества с соответствующей античастицей антивещества происходит их аннигиляция. Астроном – ученый, наблюдающий космические объекты с помощью телескопа. Астрофизик – физик, как правило, физик-теоретик, который с помощью законов физики пытается понять поведение космических объектов. Астрофизика – область физики, которая имеет дело с космическими объектами и законами физики, управляющими этими объектами. Атом – основной строительный кирпичик вещества. Каждый атом состоит из ядра с положительным электрическим зарядом и облака, состоящего из электронов с отрицательным зарядом. Электронное облако связано с ядром электрическими силами. Атомная бомба. Бомба, которая черпает энергию взрыва из цепной реакции распада ядер урана-235 или плутония-239. Безволосости гипотеза. Гипотеза, выдвинутая в 1960-70-х годах и подтвержденная в 1970-80-х годах о том, что все свойства черной дыры полностью определяются ее массой, электрическим зарядом и вращением. Белый карлик. Звезда, окружность которой примерно равна земной, а масса равна массе Солнца. Звезда, в которой истощились все запасы ядерного топлива и которая постепенно охлаждается. Она удерживается от сжатия ершами своей собственной гравитации за счет давления вырожденного электронного газа. Блендфорда-Знаека процесс. Извлечение энергии вращения из вращающейся черной дыры посредством магнитных полей. Болванки – твердотельные антенны. Гравитационно-волновой детектор, в котором под действием гравитационных волн сжимается и растягивается большая металлическая болванка, и за ее колебаниями следит специальный датчик. Большой взрыв – взрыв, который дал начало Вселенной. Большой хруст – конечная стадия эволюции Вселенной, когда Вселенная сожмется в одну точку, если предположить, что Вселенную ожидает такой конец. БХЛ-сингулярность. Сингулярность, вблизи которой приливные силы гравитации хаотически колеблются во времени и в пространстве. Возможно, этот тип сингулярности формируется в центрах черных дыр и в общем хрусте нашей Вселенной. Вакуум. Область пространства-времени, из которой удалены все частицы, поля и энергия. Нельзя удалить только вакуумные флуктуации. Вакуумные флуктуации. Случайные, непредсказуемые, неудаляемые колебания поля, например, электромагнитного или гравитационного, которые вызваны мгновенным обменом энергией между малыми областями пространства, когда соседние области захватывают энергию друг у друга и затем отдают обратно. Смотрите также вакуум и виртуальные частицы. Видимый горизонт событий. Самая удаленная от черной дыры область, где испускаемые фотоны еще втягиваются назад силами гравитации. Видимый горизонт событий совпадает с абсолютным горизонтом событий, если черная дыра находится в спокойном состоянии. Виртуальные частицы. Частицы, которые возникают парами с использованием энергии, заимствованной у ближайшей области пространства. В соответствии с законами квантовой механики, эта энергия должна быть быстро возвращена назад, поэтому виртуальные частицы быстро аннигилируют и их невозможно зарегистрировать. Виртуальные частицы, наблюдаемые свободно падающим наблюдателем, представляют собой корпускулярный аспект вакуумных флуктуаций. Виртуальные фотоны и виртуальные гравитоны представляют собой корпускулярный аспект электромагнитных вакуумных флуктуаций и гравитационных вакуумных флуктуаций соответственно. Смотрите также корпускулярно-волновой дуализм. Вложенная диаграмма. Диаграмма, с помощью которой можно представить себе кривизну двумерной поверхности, поместив ее в плоское трехмерное пространство. Водородная бомба. Бомба, черпающая энергию взрыва из реакции термоядерного синтеза ядер водорода, дейтерия и трития с образованием ядер гелия. Смотрите также супербомба. Возмущение. Небольшое искажение нормальной формы объекта или кривизны пространства-времени вокруг объекта. Возмущений методы. Методы математического анализа небольших возмущений объекта, например, черной дыры. Волна. Колебание какого-либо поля, например, электромагнитного поля или кривизны пространства-времени, распространяющегося в пространстве-времени. Волны форма. Кривая, описывающая детальную картину колебаний волны. Волны длина. Расстояние между двумя соседними гребнями волны. Волосы. Любое свойство черной дыры, от которого она может избавиться путем излучения, и, следовательно, не может удержать это свойство, например, магнитное поле или гора на ее горизонте событий. Вращательная энергия. Энергия, связанная с вращением черной дыры, звезды или какого-либо другого объекта. Вращение. Смотрите угловой момент. Вселенная с большой буквы. Наша Вселенная. Вселенная с маленькой буквы. Область пространства, не связанная с другими областями. Подобно острову в океане, отделенному от других участков суши. Второй закон термодинамики. Закон, в соответствии с которым энтропия может только увеличиваться. Галактика. Совокупность большого числа звезд от 1 миллиарда до 1 триллиона, вращающихся вокруг единого центра. Диаметр галактик в среднем составляет 100 тысяч световых лет. Гамма-излучение. Электромагнитное излучение на очень коротких длинах волн. Смотрите рисунок пункта 2 в прологе. Гейгера-счетчик. Простой прибор для детектирования рентгеновского излучения. Называется также пропорциональным счетчиком. Геодезическая. Прямая линия в искривленном пространстве или пространстве времени. На поверхности Земли геодезическими линиями являются большие круги. Гигантская черная дыра. Черная дыра с массой миллион масс Солнца или больше. Считается, что такие черные дыры находятся в ядрах галактик и квазаров. Гиперпространство. Вымышленное плоское пространство, в которое наше воображение помещает части искривленного пространства нашей Вселенной. Гироскоп. Быстро вращающийся объект, ось вращения которого остается фиксированной в течение очень долгого времени. Глобальные методы. Математические методы, основанные на комбинации топологии и геометрии, используемые для анализа структуры пространства-времени. Голая сингулярность. Сингулярность, которая не находится внутри черной дыры, не окружена горизонтом черной дыры, и поэтому ее можно видеть и изучать. Смотрите гипотезу космической цензуры. Горизонт. Поверхность черной дыры. Точка невозврата, пройдя которую ничто не может покинуть черную дыру, также называется абсолютным горизонтом событий, чтобы отличить его от видимого горизонта событий. Гравитационная волна – рябь кривизны пространства-времени, распространяющаяся со скоростью света. Гравитационная линза – свойство гравитирующего тела, например, черной дыры или галактики, фокусировать свет от удаленного источника путем отклонения световых лучей. Смотрите «Отклонение света». Гравитационное замедление времени. Замедление хода времени возле гравитирующего тела. Гравитационное обрезание. Фраза, которую использовал Оппенгеймер для описания процесса образования черной дыры вокруг коллапсирующей звезды. Гравитационное покраснение света. Удлинение световой волны, ее покраснение, в результате ее прохождения через гравитационное поле. Гравитон – частица, которая в рамках модели гравитационно-волнового дуализма связана с гравитационными волнами. Границы ошибок – область на небе, в которой, согласно наблюдениям, может находиться та или иная звезда или объект, Она называется областью ошибок, потому что с увеличением неопределенности или ошибки наблюдений эта область увеличивается. Давление – сила, возникающая в веществе при его сжатии и направленная наружу. Давление вырождения – давление внутри очень плотного вещества, создаваемое хаотическими и чрезвычайно быстрыми движениями электронов и нейтронов. При охлаждении вещества до абсолютного нуля это давление остается достаточно большим. Датчик – устройство для слежения за колебаниями стержня или движениями массы. Двойная система – два объекта, вращающиеся по орбитам друг вокруг друга. Это могут быть две звезды или две черные дыры, или же звезда и черная дыра. Двойная система из черных дыр – двойная система, состоящая из двух черных дыр. Дейтерия ядра или дейтроны – атомные ядра, состоящие из одного протона и одного нейтрона, удерживаемые ядерными силами. Дейтерий также называют тяжелым водородом, так как химические свойства атомов дейтерия и водорода очень похожи. Деление ядерное – разрыв большого атомного ядра с образованием нескольких маленьких ядер. Деление ядер урана или плутония – является источником энергии взрыва атомной бомбы. Ядерное деление является также источником энергии атомных реакторов. Дифференциальное уравнение. Уравнение, в которое включены функции и их производные. Решить дифференциальное уравнение означает найти значение функций из дифференциального уравнения. Доплеровское смещение. Смещение длины волны в сторону более высоких частот, более коротких длин волн и высоких энергий, если источник излучения движется к наблюдателю, и в сторону более низких частот, более длинных волн и низких энергий, если источник движется от наблюдателя. Закон обратной пропорциональности гравитации квадрату расстояния. Закон всемирного тяготения, закон гравитации Ньютона, который утверждает, что между любыми двумя объектами во Вселенной действует гравитационная сила, притягивающая эти объекты друг к другу. Эта сила пропорциональна произведению масс объектов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Законы физики. Фундаментальные принципы, из которых можно вывести с помощью логических и математических построений поведение нашей Вселенной. Замедление времени. Замедление течения времени. Замерзшая звезда. Термин, используемый для черной дыры в СССР в 1960-х годах. Защиты хронологии гипотеза. Гипотеза Хокинга о том, что законы физики не допускают существования машин времени. Излучение. Любая форма распространяющихся с высокой скоростью волн или частиц. Инерциальная система отсчета – невращающаяся система отсчета, на которую не действуют никакие внешние силы. Такая система отсчета находится в движении только под действием своей собственной инерции. Смотрите также локальная инерциальная система отсчета. Инерция – сопротивление тела ускорению любых действующих на него сил. Интерференция – способ усиления двух волн, накладывающихся друг на друга и линейно складывающихся, если их гребни и впадины совпадают, конструктивная интерференция, и уничтожают друг друга, если гребни совпадают со впадинами, деструктивная интерференция. Интерферометр – устройство, основанное на интерференции волн. Смотрите также радиоинтерферометр и интерферометрический детектор. Интерферометрический детектор – детектор гравитационных волн, в котором их приливные силы покачивают массы, свисающие с проволочек, а для слежения за движениями масс используется интерференция лазерных пучков. Также называется интерферометром. Интерферометрия – измерение с помощью интерферометров. Инфракрасное излучение – электромагнитные волны с длиной волны, немного превышающей свет. Смотрите рисунок 11.2. Ион – атом, который потерял несколько орбитальных электронов и поэтому имеет суммарный положительный заряд. Ионизированный газ газ, в котором большая часть атомов потеряла свои орбитальные электроны. Искривление времени или пространство времени. Свойство времени или пространство времени, вследствие которого нарушаются положения геометрии Евклида или Минковского, то есть параллельные линии начинают пересекаться. Квазар. Компактный объект очень высокой светимости в удаленной Вселенной. По-видимому, черпает энергию от гигантской черной дыры. Квантовая гравитация. Законы физики, получаемые путем объединения принципов общей теории относительности с квантовой механикой. Квантовая механика. Законы физики, управляющие микромиром, атомами, молекулами, электронами, протонами, которые лежат также в основе макромира, но редко в нем проявляются. Среди явлений, с которыми имеет дело квантовая механика, можно назвать принцип неопределенностей, корпускулярно-волновой дуализм и флуктуации вакуума. Квантовая механика новая. Окончательная версия законов квантовой механики, сформулированная в 1926 году. Квантовая механика старая. Ранняя версия законов квантовой механики, разработанная в первые два десятилетия 20 века. Квантовая пена. Вероятностная пенообразная структура пространства, которая, вероятно, является сердцевиной сингулярности и, возможно, существует в обычном пространстве на масштабах длины Планка-Уиллера или меньших. Квантовая теория. То же самое, что и квантовая механика. Квантово-неразрушающие измерения. Метод измерений, который позволяет обойти стандартный квантовый предел. Квантового поля в искривленном пространстве времени законы. Частичное объединение принципов общей теории относительности, искривленное пространство-время, с законами квантовых полей, при котором гравитационные волны и негравитационные поля считаются квантово-механическими объектами, в то время как искривленное пространство-время, в котором они распространяются, считается классическим. Квантовое поле. Поле, которое управляется законами квантовой механики. Все поля, измеряемые с достаточной точностью, оказываются квантовыми полями. Но если их измерять с умеренной точностью, они могут вести себя классическим образом, то есть они не проявляют корпускулярно-волнового дуализма или вакуумных флуктуаций. Классический, подверженный влиянию обычных законов физики, которые управляют макроскопическими объектами, не квантово-механический. Коллапсар. Название черных дыр на Западе в 1960-х годах. Корпускула. Название частицы света в 17 и 18 веках. Корпускулярно-волновой дуализм. Положение, согласно которому все волны иногда ведут себя как частицы, а все частицы – как волны. Космической цензуры гипотеза. Гипотеза о том, что законы физики препятствуют образованию голых сингулярностей при схлопывании объекта. Космическая струна. Гипотетический одномерный струноподобный объект, возникающий вследствие искривления пространства. У струны нет концов. Либо она замкнута на себя подобно резиновой ленте, либо она просто бесконечна. Вследствие такого искривления пространства любая опоясывающая струну окружность будет иметь отношение длины окружности к диаметру немного меньше, чем пи. Космические лучи – частицы вещества или антивещества, бомбардирующие Землю из космоса. Некоторые из них рождаются на Солнце, а некоторые – в отдаленных районах Млечного Пути, возможно, в горячих облаках газа, извергнутых в межзвездное пространство сверхновыми. Красное смещение. Смещение длины электромагнитных волн в сторону диапазона с большей длиной волны, то есть покраснение волн. Кривизна пространства-времени. Свойство пространства-времени, которое заставляет свободно падающие частицы, движущиеся вначале вдоль параллельных мировых линий, сходиться или расходиться. Пространственно-временная кривизна и приливные гравитационные силы – разные названия одного и того же явления. Критическая окружность. Окружность горизонта событий черной дыры. Окружность, до которой должен сжаться объект для того, чтобы образовать черную дыру. Величина критической окружности составляет 18,5 километров, умноженных на массу черной дыры в единицах массы Солнца. Лепестки. В данном случае огромные радиоизлучающие облака газа вне галактики или квазара. Линейный. Свойство объединения с помощью простого сложения. Локальная инерциальная система отсчета. Система отсчета, на которую не действуют никакие другие силы, кроме гравитации, которая свободно падает в гравитационном поле и которая достаточно мала, чтобы в ней можно было пренебречь приливными гравитационными ускорениями. Магнитное поле. Поле, порождающее магнитные силы. Максвелла законы электромагнетизма. Система физических законов, с помощью которых Джеймс Кларк Максвелл объединил все электромагнитные явления. С помощью этих законов можно предсказать, пользуясь математическими расчетами, поведение электричества, магнетизма и электромагнитных волн. Масса. Мера количества вещества, заключенное в объекте. Инерция объекта пропорциональна его массе. Эйнштейн показал, что масса фактически является компактной формой энергии. Слово «масса» обычно употребляется вместо фразы «объект, состоящий из массы», в контексте, где важна инерция объекта. Машина времени. Устройство для путешествий назад во времени. На языке физиков – замкнутая времяподобная кривая. Межгалактическое пространство. Пространство между галактиками. Межзвездное пространство. Пространство между звездами нашей галактики – Млечный Путь. Метапринцип. Принцип, которому должны подчиняться все физические законы. Примером метапринципа является принцип относительности. Микроволны, СВЧ. Электромагнитное излучение, длины волн которого немного короче, чем у радиоволн. Смотрите рисунок 11.2. Микросекунда. Одна миллионная доля секунды. Мировая линия. Траектория объекта в пространстве времени или на пространственно-временной диаграмме. Млечный путь – галактика, в которой мы живем. Миксерная сингулярность – сингулярность, возле которой приливные силы гравитации хаотически колеблются во времени, но не обязательно изменяются в пространстве. Смотрите также БХЛ – сингулярность. Молекула – ансамбль нескольких атомов, у которых общее электронное облако. Молекула воды, например, состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Наблюдатель – субъект, обычно гипотетический, который проделывает измерения. Нарушение одновременности – свойство событий быть одновременными в одной системе отсчета и неодновременными в другой системе отсчета, которая движется по отношению к первой. Натуральная философия – обозначение естественных наук в 17, 18 и 19 столетиях. Нейтрино – очень легкая частица, напоминающая фотон, за исключением того, что она практически не взаимодействует с веществом. Нейтрино, возникающее в центре Солнца, например, пролетает через него, практически не поглощаясь и не рассеиваясь. Нейтрон – внутриатомная частица. Нейтроны и протоны, удерживаемые ядерными силами, составляют ядра атомов. Нейтронная звезда. Звезда по массе примерно равная Солнцу, но с длиной окружности всего от 50 до 1000 километров. Она состоит из нейтронов, плотно упакованных силами гравитации. Нейтронное ядро. Название, данное нейтронной звезде Оппенгеймером. Также нейтронная сердцевина в центре нормальной звезды. Нелинейный. Свойство объединения величин с помощью более сложного способа, чем простое сложение. Неопределенностей принцип. Квантово-механический закон, утверждающий, что при измерении с высокой точностью положения объекта или интенсивности поля происходит непредсказуемое возмущение скорости объекта или изменение поля в процессе проведения этого измерения. Неустойчивость – свойство объекта, выражающееся в том, что незначительное его возмущение начинает расти и сильно изменяет объект, возможно, даже разрушая его. Более точно, это свойство называется неустойчивостью к малым возмущениям. Новая звезда. Яркая вспышка старой звезды, вызванная ядерным взрывом во внешних слоях звезды. Нуклон. Нейтрон или протон. Ньютона законы физики. Законы физики, построенные на основе ньютоновской концепции абсолютного пространства и времени, господствовавшей в науке о Вселенной в 19 столетии. Ньютона закон гравитации, закон всемирного тяготения. Смотрите закон обратной пропорциональности гравитации квадрату расстояния. Обруча гипотеза. Гипотеза, в соответствии с которой черная дыра образуется тогда и только тогда, когда тело сжимается настолько сильно, что помещается в обруч, равный критической окружности, который можно вращать вокруг тела во всех направлениях. Общая теория относительности. Предложенная Эйнштейном система физических законов, в которых гравитация описывается кривизной пространства-времени. Оптический астроном. Астроном, наблюдающий Вселенную в видимом свете. Орбитальный период. Время, требуемое некоторому объекту, вращающемуся по орбите вокруг другого, чтобы совершить один полный оборот. Отклонение света. Изменение направления распространения света и других электромагнитных волн при их пролете возле Солнца или какого-либо другого гравитирующего тела. Отклонение возникает вследствие кривизны пространства времени вокруг тела. Относительный. Зависящий от системы отсчета, принимающий разные значения в разных системах отсчета, движущихся по-разному во Вселенной. Парадигма. Алгоритм, используемый сообществом ученых в исследованиях того или иного предмета и в обмене полученной информацией друг с другом. Перигелий. Ближайшее положение планеты к Солнцу на ее орбите. Перигелия Меркурия смещение. Возникающие отклонения в эллиптической орбите Меркурия, которые приводят к тому, что его перигелий смещается от оборота к обороту. Поле. Нечто, распределенное непрерывно и гладко в пространстве. Примерами поля являются электрическое поле, магнитное поле, кривизна пространства времени и гравитационная волна. Полоса. Диапазон частот. Плазма. Горячий ионизированный электропроводящий газ. Планка постоянная. Фундаментальная постоянная, обозначаемая заглавной H, которая входит в законы квантовой механики. Отношение энергии фотона к его угловой частоте, то есть частота, умноженная на 2n. Она равняется 1,55, умноженная на 10 в минус 27 степени джоуль в секунду. Планка Уиллера – длина, площадь и время. Величины, связанные с законами квантовой гравитации. Длина планка Уиллера – корень из произведения gh, деленный на секунду в кубе, равняется 1,62, умноженная на 10 в минус 33 степени сантиметра, масштаб длины, ниже которого известное нам пространство перестает существовать и становится квантовой пеной. Время планка Уиллера – длина планка Уиллера, деленная на секунды, или примерно 10 в минус 43 степени секунды, является кратчайшим возможным интервалом времени. Если два события разделены меньшим промежутком времени, невозможно определить, которое из них было раньше. Площадь планка Уиллера, квадрат длины планка Уиллера, равный 2,61 умноженной на 10 в минус 66 степени сантиметра в квадрате, играет решающую роль в энтропии черной дыры. Постоянные. Заглавное G. 6,670 умноженное на 10 в минус 8 степени дин на сантиметр кубический, деленный на грамм кубический. Умноженный на 10 в минус 8 степени дин, умноженных на сантиметр квадратный и поделенный на грамм в квадрате. Постоянное всемирного тяготения. H прописная равняется 1,55 умноженных на 10 в минус 27 джоуль на секунду. Постоянная планка. C прописное 2,998 умноженное на 10 в десятой степени сантиметров в секунду. Скорость света. Плутоний-239 – основной тип атомных ядер плутония, в которых содержится 239 нуклонов, 94 протона и 145 нейтронов. Поляризация – свойство двухкомпонентности электромагнитных и гравитационных волн, когда компоненты распространяются в разных направлениях. Поляризованное тело – тело, отрицательный и положительный, электрические заряды которого сосредоточены в разных областях. Поляризованный свет – поляризованные гравитационные волны. Свет или гравитационные волны, в которых полностью отсутствует одно из двух направлений поляризации. Постдок. Ученый, недавно получивший степень доктора философии и продолжающий свои изыскания под руководством более опытного исследователя. Прайса теорема. Теорема, утверждающая, что все особенности черной дыры, которые способны превратиться в излучение, превратятся в него и будут полностью излучены, таким образом лишив черную дыру ее волосяного покрова. Первичная черная дыра. Черная дыра гораздо менее массивная, чем Солнце, образовавшееся в Большом взрыве. Приливные силы гравитации. Гравитационное воздействие на объекты, которое сжимает их в одном направлении и вытягивает в другом. Приливные гравитационные силы со стороны Луны и Солнца вызывают приливы и отливы земных океанов. Принцип относительности. Принцип Эйнштейна о равноправности всех инерциальных систем отсчета по отношению к законам физики. То есть эти законы имеют одинаковую форму в любой инерциальной системе отсчета. В присутствии гравитации этот принцип сохраняется, но роль инерциальной системы отсчета играет локальная инерциальная система отсчета. Пространственно-временная диаграмма. Диаграмма, на которой время отложено по вертикальной, а пространство – по горизонтальной оси. Пространство-время. Четырехмерная структура, возникающая при объединении пространства и времени. Пульсар. Замагниченная вращающаяся нейтронная звезда, от которой исходит пучок излучений, радиоволны и иногда свет и рентгеновские лучи. При вращении звезды этот пучок излучения крутится вместе со звездой, как луч вращающегося прожектора. Каждый раз, когда он попадает на Землю, астрономы регистрируют импульс излучения. Пульсации. Колебания объекта, например, черной дыры, звезды или колокола. Пьезоэлектрический кристалл. Кристалл, который индуцирует напряжение при сжатии или растяжении. Радиоастроном. Астроном, изучающий Вселенную с помощью радиоволн. Радиоволны. Электромагнитные волны относительно низких частот, используемые людьми для передачи радиосигналов, а в астрономии для изучения удаленных астрономических объектов. Смотрите рисунок 11.2. Радиогалактика. Галактика, интенсивно излучающая в радиодиапазонах. Радиоинтерферометр. Система нескольких радиотелескопов, связанных вместе и работающих как один большой радиотелескоп. Радиоисточник. Любой астрономический объект, излучающий радиоволны. Радиотелескоп. Телескоп, наблюдающий Вселенную в радиодиапазонах. Расщепитель пучка. Устройство, используемое для расщепления светового пучка на две части, идущие в разных направлениях, и для объединения двух световых пучков, которые приходят с различных направлений. Рентгеновское излучение, X-лучи. Электромагнитные волны с промежуточными длинами волн между ультрафиолетовым и гамма-излучением. Смотрите рисунок 11.2. Сверхпроводник. Вещество, проводящее электрический ток без всякого сопротивления. Сверхмассивная звезда. Гипотетическая звезда с массой 10 тысяч масс Солнца или более. Сверхновая. Гигантский взрыв умирающей звезды. Взрыв внешних слоев звезды происходит за счет энергии, освобождающейся при коллапсе внутреннего ядра и образовании нейтронной звезды. Свет. Электромагнитные волны, видимые человеческим глазом. Смотрите рисунок 11.2. Свободно падающий объект. Объект, на который не действуют никакие силы, кроме гравитации. Свободная частица. Частица, на которую не действуют никакие силы. То есть частица, которая движется только под действием своей собственной инерции. В присутствии гравитации – частица, на которую не действуют никакие силы, за исключением гравитации. Силовые линии магнитного поля. Линии, которые указывают направление магнитного поля, то есть направление, на которое показывала бы стрелка компаса, помещенная в магнитном поле. Эти линии вокруг магнитного стержня можно проявить, расположив над ним лист бумаги с насыпанными на него железными опилками. Силовые линии электрического поля. Линии, указывающие направление силы, которую оказывает электрическое поле на заряженные частицы. Электрический аналог магнитных силовых линий. Силы поверхностной гравитации. Интенсивность гравитационного поля, которую измерил бы наблюдатель, находящийся в покое над горизонтом событий черной дыры. Более точно, интенсивность гравитационного поля, умноженная на величину гравитационного замедления времени в точке расположения наблюдателя. Сингулярность. Область пространства-времени, в которой его кривизна становится такой сильной, что нарушаются законы общей теории относительности и вступают в действие законы квантовой гравитации. При попытке описать сингулярность только в рамках общей теории относительности мы приходим к неверному выводу, что приливные силы гравитации и кривизна пространства-времени становятся в этой точке бесконечно большими. Квантовая гравитация, по-видимому, позволяет избавиться от этих бесконечностей благодаря введению понятия квантовой пены. Синтез ядерный. Слияние двух маленьких атомных ядер с образованием одного большого ядра. Синтез ядер атомов водорода, дейтерия и трития с образованием ядер атомов гелия – основной источник энергии Солнца и водородных бомб. Синхротронное излучение. Электромагнитные волны, излучаемые электронами, движущимися с большими скоростями по спирали вокруг магнитных силовых линий. Сириус В. Белый карлик – компонент звезды Сириус. Система отсчета. Воображаемая лаборатория для проведения физических измерений, которая движется во Вселенной специальным образом. Скорость убегания. Скорость, с которой следует запустить объект с поверхности гравитирующего тела для того, чтобы он преодолел гравитационное притяжение этого тела. Событие. Точка в пространстве времени. Местоположение в пространстве в определенный момент времени. То, что происходит в некоторой точке пространства-времени, например, взрыв петарды. Сокращение длины. Уменьшение длины объекта в результате его движения мимо наблюдателя, измеряющего эту длину. Сокращение происходит только вдоль направления движения. Сопротивление сжатию или просто сопротивление. Также адиабатический показатель. Рост давления внутри вещества в процентном отношении при увеличении плотности на 1%. Сохранение закон. Любой физический закон, утверждающий неизменность какого-либо количества. Примерами являются законы сохранения массы и энергии. Специальная теория относительности, СТО. Законы физики Эйнштейна в отсутствии гравитации. Спектральные линии. Резкие особенности в спектре излучения какого-либо источника. Эти особенности возникают вследствие сильного излучения или поглощения атомов или молекул на отдельных длинах волн. Спектрограф. Усложненная версия призмы для разделения разных цветов, длин волн, света и измерения его спектра. Спектр. Диапазон длин волн или частот электромагнитных волн, начиная радиоволнами низкой частоты, включая видимый диапазон, до гамма-лучей высокой частоты. Смотрите рисунок 11.2 в прологе. Также картина распределения света в зависимости от частоты или длины волны, полученная после прохождения света через призму. Стандартный квантовый предел. Предел в соответствии с принципом неопределенностей. Точности измерений определенных величин с помощью стандартных методов. Этот предел можно преодолеть, используя квантово-неразрушающие методы измерения. Стробоскопическое измерение. определенный тип квантово-неразрушающих методов измерений, при которых осуществляется последовательность очень быстрых измерений колеблющегося стержня, причем каждое последовательное измерение производится спустя промежуток времени, равный одному периоду колебаний после предыдущего. Структура звезды. Детальная картина изменения давления, плотности, температуры и сил гравитации внутри звезды при удалении от ее центра к поверхности. Струя, джет. Струя газа, уносящая энергию из центрального источника радиогалактики или квазара в удаленную область, излучающую радиоволны. Схлопывание, коллапс. Сжатие звезды, вызванное собственными силами ее гравитации, происходящее с большой скоростью. Темная звезда. Этот термин использовался для обозначения черной дыры в конце 18 и в начале 19 столетий. Тепловое давление. Давление, возникающее вследствие тепловых, случайных движений атомов, молекул, электронов и или других частиц. Термодинамика. Ряд физических законов, управляющих случайным, статистическим поведением большого количества атомов и молекул, включая их тепловые движения. Термоядерная бомба. Водородная бомба, принцип деления которой основан на реакции термоядерного синтеза. В результате ее взрыва выделяется чрезвычайно большое количество энергии. Термоядерные реакции. Ядерные реакции слияния ядер, индуцированные сильным нагреванием. Топология. Область математики, рассматривающая качественные связи объектов друг с другом. Например, существенно разными объектами в топологии являются сфера, у которой нет дырки, и пончик с одной дыркой. Точность. О выводе. Высокая степень точности и надежности применяется к математическим расчетам и рассуждениям. Третий. Атомные ядра, состоящие из одного протона и двух нейтронов, связанных друг с другом ядерной силой. Туманность. Облако ярко светящегося газа в межзвездном пространстве. До 1930-х годов за туманности обычно принимались многие галактики. Угловой момент. Мера количества вращения тела. В этой книге вместо углового момента используется слово «вращение». Ультрафиолетовое излучение. Электромагнитное излучение с длинными волн короче света. Смотрите рисунок в приложении 2. Уравнение состояния. Вид зависимости давления вещества или его сопротивления сжатию от плотности. Уран-235. Особый тип ядра урана, содержащего 235 нуклонов, 92 протона и 143 нейтрона. Усиленная атомная бомба. Атомная бомба, взрывная сила которой увеличена одним или более слоями атомных зарядов. Ускоренный наблюдатель. Наблюдатель, который не находится в свободном падении. Устье червоточины. Вход в червоточину. Такой вход существует на обоих ее концах. Фотон. Частица света или любого другого типа электромагнитного излучения – радио, микроволнового, инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского, гамма-излучения. Частица, которая в соответствии с корпускулярно-волновым дуализмом ассоциируется с электромагнитными волнами. Фронт ударной волны. Область в струе газа, где плотность и температура газа испытывают внезапный большой скачок. Функция. Математическая зависимость, которая показывает, как одна величина, например, длина окружности горизонта событий черной дыры, зависит от другой величины, например, массы черной дыры. В нашем примере функция есть c заглавная равняется 4πgm, деленное на секунду в квадрате, где большое c – длина окружности, большое m – масса, большое g – постоянное всемирного тяготения, малое c – скорость света. Холодное мертвое вещество. Холодное вещество, в котором все ядерные реакции завершены. Цепная реакция. Последовательность расщепления атомных ядер, в которой нейтроны, появившиеся в результате расщепления одного ядра, вызывают расщепление других ядер. Чандрасекара предел. Максимальная масса, которую может иметь белый карлик. Частица – крошечный объект, один из кирпичиков материи, например, электрон, протон, фотон или гравитон. Частота – скорость колебаний волны, то есть число циклов колебаний в секунду. Червоточина – кротовая нора. Туннель в топологии пространства, соединяющий две далеко отстоящие друг от друга точки в нашей Вселенной. Черная дыра – объект, возникший при схлопывании звезды, который может поглотить все, но из которого ничто никогда не может выйти наружу. Чувствительность – самый слабый сигнал, который еще можно измерить тем или иным устройством. Способность устройства принимать сигналы. Шварцшильда геометрия – геометрия пространства-времени вокруг и внутри сферической, невращающейся черной дыры. Шварцшильда сингулярность – фраза, служившая в период с 1916 по 1958 год для описания черной дыры. Ширина полосы – диапазон частот, в котором инструмент может обнаружить волну. Экзотическое вещество – вещество, имеющее отрицательную среднюю плотность энергии с точки зрения наблюдателя, который движется сквозь него почти со скоростью света. Электрический заряд – свойство частицы или вещества, которое позволяет им порождать электрические силы и чувствовать их. Электрическое поле – поле, создаваемое электрическим зарядом и действующее на другие электрические заряды. Электромагнитные волны – распространяющиеся в пространстве электромагнитные поля. В зависимости от длины волны они включают радиоволны, микроволновое излучение, инфракрасное излучение, обычный свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское и гамма-излучение. Электрон – фундаментальная частица вещества с отрицательным электрическим зарядом, находящаяся во внешних областях атома. Электронное вырождение – поведение электронов при высоких плотностях, характеризующееся их хаотическими движениями с высокими скоростями. Вырождение является следствием квантово-механического дуализма, когда каждая частица имеет также свойства волны. Элементарная частица – частица вещества или антивещества, меньшая атома. К элементарным частицам относятся электроны, протоны, нейтроны, позитроны, антипротоны и антинейтроны. Эквивалентности принцип. Принцип, согласно которому все законы физики в местной инерциальной системе отсчета в присутствии гравитации принимают ту же форму, что и в инерциальной системе отсчета в отсутствии гравитации. Энтропия. Мера случайности большого ансамбля атомов, молекул или других частиц. Равна логарифму количества способов, с помощью которых можно распределить эти частицы, не меняя их макроскопических свойств. Эфир – гипотетическая среда, которая в соответствии с воззрениями XIX века колеблется при прохождении электромагнитных волн, по сути создавая эти волны. Считалось, что эфир находится в покое в абсолютном пространстве. Ядерная сила называется также сильным взаимодействием. Сила, действующая между протонами, нейтронами, протонами и нейтронами, которая удерживает атомные ядра. Если частицы находятся достаточно далеко друг от друга, ядерная сила притягивает. Когда они приближаются, она начинает их расталкивать. Ядерная сила ответственна за большую часть давления в центральной области нейтронной звезды. Ядерная реакция – слияние нескольких атомных ядер с образованием одного большого ядра – синтез, или разрыв большого ядра с образованием нескольких маленьких – расщепление или деление. Ядерное горение – реакции ядерного синтеза, поддерживающие светимость звезд и вызывающие взрыв водородной бомбы. Ядерный реактор – устройство, в котором используется цепная реакция ядерного деления для производства энергии, плутония и в некоторых случаях электричества. Ядро атомное – плотная сердцевина атома. Атомные ядра имеют положительный электрический заряд, состоят из нейтронов и протонов и удерживаются вместе ядерными силами. ЦИГ-А. Лебедь-А. Радиогалактика, которая похожа на две сталкивающиеся галактики, но не является ими. Первая – надежно отождествленная радиогалактика. ЦИГ-Х1. Лебедь-Х1. Массивный объект в нашей галактике, который, возможно, является черной дырой. Падающий на него горячий газ вызывает рентгеновское излучение, наблюдаемое на Земле. ЛИГО. LIGO. Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. НСФ. Национальный научный фонд. Правительственное агентство в США, которое занимается поддержкой основных научных исследований. СКО-Х1. Скорпион-Х1. Самая яркая рентгеновская звезда на небе. Конец всему делу венец. Текст читал Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги, а также поддержать проект, вы можете на моем сайте по адресу snakeru54.com.